Глава 8. Прикрыв глаза, я привычно выругался в адрес злобного мага и полежал еще пару секунд, приходя в себя. Казалось, в глубине тела во мне еще пробегают жгучие искорки боли от последнего вражеского заклинания. Но ничего, в этот раз я подобрался еще немного ближе к логову мага. Детектив, что смог выяснить адрес его места проживания в Воронеже, наведался туда и кое-что узнал. Он появился там 10 июля. На основании чего он смог вселиться в пустующий коттедж, предназначенный для сдачи в аренду. Его владелец так и не смог дать внятного ответа, постоянно сбиваясь. Сначала он говорил, что маг был знакомым его непонятно какого друга. Затем, запутавшись в воспоминаниях, сказал, что тот заплатил, но когда, сколько и каким образом, ничего сказать не мог. Определенно, тут опять замешана магия. После своей гибели маг там больше не появлялся, так что это явно было лишь его очередное временное жилище. Ну, а мне в этот раз предстояло выяснить, откуда он там взялся и как с ним связаны местные громилы. Так что я поднялся с кровати, и началась обычная суета начала цикла. Но было и кое-что новое. Во-первых, при посещении спортзала выяснилось, что каким-то образом я в сравнении с прошлым разом прибавил около 2 килограмм. Так что теперь можно точно сказать, что помимо знаний и навыков, в прошлое переносится и часть физических изменений. Гибкость, например, тоже стало несколько выше, как я заметил, определенно под влиянием прошлых циклов. Еще я опять попытался пойти обучаться к Сан Санычу раньше, чем достану зелье. Для этого я все же в прошлый раз выпытал у него несколько фактов, известных только ему одному. Но, как он и предупреждал, результата это не принесло. «Фокусы у тебя интересные, но поговорим, когда принесешь свое чудодейственное зелье». Таков вкратце был его ответ и на данную ему заранее выигрышную лотерею, и на знание некоторых других событий из будущего, и на известные только ему одному факты из его прошлой жизни. Так что тут ничего не изменилось. Надо ждать зелья. Через день после возвращения в прошлое, получив свой второй выигрыш, я тут же, не откладывая, направился к детективу. Опять с ним познакомился и, хорошо ему заплатив, без труда добился согласия отправиться в командировку вместе с нанятыми знакомыми ему помощниками. Перед ним были поставлены 2 задачи. Найти по указанному адресу Вячеслава и установить за ним слежку, а также выяснить, откуда в коттедж, чей адрес я тоже ему дал, 10 июля заявится человек восточной наружности с приметным саквояжем. До самой субботы, дня, когда в прошлом цикле появился маг, ежедневные отчеты не несли в себе ничего необычного. Вячеслав, за которым велась слежка, вел ничем не примечательный образ жизни, работая охранником в каком-то местном увеселительном заведении. Никаких чудес с ним не происходило, никто из его знакомых не был хоть сколько-нибудь странным, и никакого человека с приметным саквояжем рядом с ним не появлялось. А в субботу произошло то, чего я и ожидал все это время. Как позже мне рассказал детектив, в этот день Вячеслав с Костиком, прихватив с собой подруг, отправились на базу отдыха, расположенную за городом. Сняв себе домик, они закинули в него кое-какие вещи, а затем, немного отъехав, расположились на берегу небольшой речки, после чего начали проводить время вполне обычно для такой ситуации. Шашлыки, алкоголь, женские радостные визги и мужской гогот. Все это веселье продолжалось до 16:38, когда к компании присоединился еще один участник. Маг. Впрочем, в этот раз никаких видимых чудес он не демонстрировал. Молча выйдя из небольшой рощи чуть дальше по течению реки, он подошел к веселящимся людям, не реагируя на их вопросы. Было похоже, что никому из присутствующих он не был знаком. А затем они все почему-то вдруг перестали интересоваться происходящим, погрузились в машину и уехали, оставляя за собой дымящийся мангал с жарящимися на нем шашлыками. Как позже выяснилось, прямиком оттуда они направились к уже известному коттеджу, где и обосновались после короткого разговора с владельцем. Похоже, Костик со своим другом и их подругами стали случайными жертвами магического заклинания, что-то типа «моего лучшего друга». Учитывая, что маг опять взялся будто бы из ниоткуда, меня посетило нехорошее предчувствие, что он опять возник там благодаря магии. Если так, то его след опять оборвется. Впрочем, прежде чем унывать, надо будет все же выяснить точно, откуда он пришел на тот пляж. Но это уже в следующий раз. В этом цикле вряд ли я что-то смогу выяснить. Или, может, спустить собаку по следу. Осененный новой идеей, я позвонил детективу и попросил его немедленно этим заняться. «Хорошо», – согласился он, – «попытаюсь выяснить, где тут можно достать собаку, а затем попробую раздобыть что-нибудь из вещей этого типа. Думаю, его приятели не откажутся мне в этом помочь за небольшое вознаграждение». А я вот думал совершенно иначе. Если они под влиянием заклинания, то никакое вознаграждение тут не поможет, что я и высказал. «Нет, к его приятелям не обращайтесь. Попробуйте обойтись без вещей. В общем, найдите собаку и поговорите с ее хозяином насчет того, возможно ли это». Как позже мне сообщил детектив, вполне удалось обойтись и без вещей. Погода стояла ясная, никаких дождей, место, выбранное для отдыха компании, было безлюдным, так что собака сумела взять след. Вот только есть одна странность. Услышал я слова позвонившего мне детектива в конце отчета. След внезапно обрывается на одной полянке, и откуда там взялся наш кадр, понять невозможно. Рядом ни дорог, ни жилья, совершенно никаких следов людей, будто он там из воздуха появился. «Ясно», – отозвался я, – «спасибо. Можете прекращать наблюдение. Завтра я влетаю к вам. Дождитесь, покажете мне все на месте. А помощника можете отправлять домой. Больше мне ничего от вас не потребуется». «Понял», – коротко отозвался он, – «жду вашего прибытия». И мы попрощались. Для чего я собирался в Воронеж? Возникло у меня подозрение, что не все так просто с этой поляной, на которой обрывался след мага. Подозреваю, что он, как и в окрестностях нашего города, появился на ней волшебным образом. Но вот выяснить это точно я мог только одним образом. Запомнить это место сейчас, а в следующем цикле, приготовившись заранее, увидеть все либо собственными глазами, либо опять расставив по округе видеокамеры. Что будет, если я окажусь прав, и как в таком случае искать более ранние следы мага, я пока не представлял. Но об этом подумаю позже. Ведь вполне возможно, что я ошибаюсь. Ну и второй целью моего путешествия, помимо знакомства с местом загадочного исчезновения следов мага, было его убийство. Да, и я решил не ждать, пока он заявится ко мне, а нанести превентивный удар. С одной стороны, это, конечно, нарушит весь ход дальнейшей истории, и я постоянно буду в опасности из-за возможности неожиданного нападения. Вот только какая разница, ожидаемо оно или нет, если мне еще ни разу не удалось остаться живым. Так что хуже не будет. А вот из плюсов я опять обрету магическую силу, забрав у мага его саквояж. И на этот раз он ко мне попадет намного раньше обычного, так что будет больше времени на тренировки, как магические, так и обычные. Раз завтра я улетаю, и вернусь сюда уже магом, либо буду убит и вовсе не вернусь, но об этом думать не хотелось, то почему бы не отдать старый должок? Я про приятелей, что как-то избили меня в Клондайке. Да, вот такой я злопамятный. И хоть эти версии пока ни сном, ни духом про свои бывшие будущие прегрешения, я еще помнил, сколько зубов они мне выбили. Кстати, а сколько? Оказывается, вру. Уже не помню. Но неважно. Выбитые зубы, сколько бы их ни было, требовали отмщения. Только надо поторопиться. Ведь сегодня именно тот день, когда это все и случилось. Так что одеваться, собираться и в который уже раз ехать на свою работу, приглашать Викторию на наше первое свидание. Через часик я уже заходил к ней в кабинет. «Привет, Виталь, а ты чего здесь?» Привычно удивилась она, когда я зашел к ней в кабинет. «Я думала, ты в отпуске». «Приятно знать, что ты обо мне думаешь», – подмигнул я ей. «Я, собственно, потому к тебе и зашел». «Ой, не льсти себе», – отозвалась она. «Так что тебе спокойно не отдыхается? Зачем здесь?» «Я вот что подумал», – ответил я. «Отдыхать – это хорошо, но одному скучновато. Не хочешь составить мне сегодня компанию? У меня немного деньжат появилось, и я, картинно рисуясь, достал из кармана пачку пятисоток и, легонько постукивая ей по столу, продолжил. «Сходим вечером в Клондайк. Не против?» «Ого, да ты настоящий богач!» – наигранно изумилась Вика. «Весь год копил? Или два?» Как была язвой, так и осталась. «Тебе невероятную правду или правдивую ложь?» – поинтересовался я. «Конечно, правду. Мог бы и не спрашивать». «Хорошо», – покладисто согласился я. «Я путешествую во времени и благодаря этому знаю все события, что произойдут в будущем. Воспользовавшись этими знаниями, я выиграл эти деньги у букмекеров, так что копить не пришлось». «Ого, вот это ты забористую правду придумал!» Уже непритворно изумилась Виктория. «А вот скажи мне, знаток будущего, если я соглашусь, то мне понравится сегодняшний вечер?» Начало свидания в будущем было очень даже неплохим. «И что потом?» «А потом два грубияна нам помешали. Но не волнуйся, в этот раз я с ними быстренько разделаюсь, и мы вместе выясним, что нас ждет дальше». «Да ты прямо настоящий мачо, да к тому же с богатой фантазией!» Негромко засмеялась девушка. «Наверное, придется мне согласиться. Ты точно уверен, что справишься с хулиганами и защитишь хрупкую девушку?» Хлопнула она ресничками. «Я же спортсмен, ты знаешь, что мне какие-то хулиганы?» Выпятил я грудь. «Ого, а ты и правда поздравил. Признавайся, стероиды начал употреблять». «Не признаюсь», – ушел я от ответа. «Ну так что, я вечерком за тобой заезжаю?» «Ну хорошо», – уговорил, – согласилась она. «Но если хулиганов не будет, ты лжец и мошенник, и между нами все кончено. И вот теперь попробуй выкрутиться». Всю же не удержалась она поддеть меня напоследок. «Все будет в лучшем виде», – улыбнулся я. «И хулиганы, и спасение красавицы. До вечера». Попрощавшись, я зашел к своему начальнику и сказал, что увольняюсь. «Вот понимаю, что смысла нет. Все это скоро исчезнет без следа. А все равно раз за разом сообщаю ему о своем увольнении. Наверное, я это больше для себя делаю, чем для него. Не сделай я так, и меня начнет грызть совесть. А оно мне надо?» Выйдя на улицу, подумал о том, чтобы пройтись по магазинам. Может, даже купить костюм, которого у меня сроду не было. Все же сегодня у меня первое свидание с красивой девушкой. Для нее первое. Но, поразмыслив, отказался от этой идеи. Мне больше привычные мои постоянные джинсы да футболка. А вот их можно и сходить купить новые. Эти пусть немного, но уже были мне маловаты из-за того, что с каждым разом я возвращаюсь в прошлое все более поздоровевшим. Эдак вскоре мне после очередного возвращения и одеть нечего будет. Остаток дня потратил на магазины, а затем просто прогуливался, наслаждаясь ясным солнечным днем теплого лета. Вечером, приведя себя в порядок, заехал за Викой, и мы отправились в Клондайк. В этот раз она выбрала тот же столик, что и в прошлый раз, что, в общем-то, было и неудивительно. Пока все шло почти в точности по прошлому сценарию. Кстати, парочка, что напала на меня, была уже здесь. Это в прошлый раз я не обратил на них никакого внимания, а вот сейчас отметил этот факт. При виде нас они проводили нагловатыми заинтересованными взглядами мою спутницу, удостоив и меня беглым пренебрежительным взглядом. Не стал на них отвлекаться, и я все внимание уделил девушке. Как обычно, она поназаказывала себе кучу каких-то редких блюд. Я даже искренне у нее поинтересовался, они ей действительно нравятся, или она их берет только для того, чтобы проверить, насколько далеко я могу зайти в своих тратах ради нее. «Ничего ты не понимаешь», – ответила она. «Это точно!» И после ее ответа понятней ну нисколько не стало. Вино я сам себе выбрал. Именно то, что она мне порекомендовала в прошлый раз, ценой в сотню с чем-то тысяч. «Оно тебе действительно нравится? Или пытаешься поразить девушку?» — вернула она мне мой несколько перефразированный вопрос. «Да нет, просто я не особо разбираюсь в винах. А если бы попросил тебя мне что-нибудь подобрать, то ты именно его и порекомендовала. Ведь так?» «Вино, в общем-то, неплохое, но явно переоцененное. Думаю, я выбрал бы что-нибудь более подходящее», — не согласилась она. «Да хорош заливать, ты не забывай. Я ведь лучше тебя знаю, что бы ты выбрала. Путешествие во времени, помнишь?» «Кстати, насчет твоих пророчеств», — напомнил она. «Когда будут обещанные хулиганы?» «Не переживай, появятся точно по графику». «Значит, даже график составил. На нас нападут, когда ты меня будешь провожать домой, да? Ты хорошо подготовил своих приятелей? Драка будет как настоящая? А то учти, я ведь могу и не впечатлиться». Видимо, она была твердо уверена, что я собрался организовать целое постановочное шоу по спасению ее от хулиганов. Хм, ну, в общем-то, это было почти правдой. Единственное, что хулиганы были полицейскими, во всяком случае, один из них, и мое участие в подготовке к шоу сводилось к минимуму — всего лишь прийти в нужное место в нужное время. «Уж я постараюсь тебя впечатлить», – искренне уверил я ее. «Но забудем пока о драках. Расскажи мне лучше…» И мы продолжили наше общение, наслаждаясь обстановкой и обществом друг друга. Девушка была чудо как хороша, и рядом с ней я совершенно потерял счет времени. Заскрипел отодвигаемый стул, и рядом со мной плюхнулся один из парочки. А я уже почти даже и забыл про них. «Не против, если я с твоей лялей немного пообщаюсь?» И, не дожидаясь ответа, обратился к Вике. «Привет, красавица!» «До свидания!» «О как, шустрая ты! Сразу на свидание зовешь. Мне так и нравится. Не против к нам присоединиться?» «А твоя лялька не будет возражать?» — поинтересовался я, влезая в беседу. «Или кто из вас, пидоров, кому лялька?» И заметив, как его приятель как раз в этот момент начал подниматься из-за их столика, я заметил: «Смотри, а твоя, похоже, заревновала. Сейчас скандал закатит. Валил бы к своей подружке, да побыстрее». Забыв о моей подруге, незваный гость повернулся ко мне. «А ты борзый, но ничего, сейчас дядя научит тебя вежливости». Подошел охранник. «Какие-то проблемы?» «Пока еще нет», — уверил я его и продолжил, обращаясь к своему собеседнику. «А если ты сейчас извинишься и вернешься со своим приятелем на место, то у вас и дальше не будет никаких проблем. Все ясно?» «Да ты, я смотрю, совсем не врубаешься, на кого полез!» Злобно ухмыльнулся он и, повернувшись к подходящему приятелю, заявил: «Это точно он, забирай!» «Полиция, майор Круценко», – представился тот, придавая этому фарсу видимость законности, и махнул перед моим лицом курочками. «Ваши приметы совпадают с разыскиваемым преступником. Предъявите документы». И я радостно улыбнулся, предвкушая близкую месть, и веселым голосом сказал грубияну, явившемуся за наш столик: «И не жалуйся, что я тебя не предупреждал». После чего, не вставая со стула, резко распрямил левую руку, нанося по его лицу хлесткий удар. И хоть в прошлый раз я бил его из более удобного положения, однако сегодня эффект вышел намного более зрелищным. Мой противник даже не успел ничего понять, когда его вместе со стулом отшвырнуло назад. Стул кувыркнулся и отлетел куда-то в сторону, с легким скрежетом скользя по полу, а любитель лялек с глухим стуком ударился головой о соседний, пустующий, но тем не менее полный столовых приборов стол, отчего с него со звоном посыпались ложки с ножами и вилками, а вслед за ним и пара тарелочек, разлетевшихся на осколки при падении на пол. Противник же упал рядом со столом и в этот момент пытался подняться, уцепившись за скатерть. Его приятель, замешкавшись лишь на секунду, уже ринулся на меня, но я к этому времени уже стоял и был готов к нападению. Привычно замедлив мир вокруг себя, я мягко заблокировал его удар, отводя его в сторону, а ладонь второй руки с силой впечатал в центр его тела. Под ускорением энергия такого удара просто неимоверна, в чем я уже много раз убеждался на тренировках. Вот и в этот раз жертву моего нападения скрючило почти вдвое, и он медленно взмыл в воздух, отправляясь в полет. Тут меня вышибло из ускорения, и вернувшись к нормальному восприятию, я мог наблюдать, как отлетающее от моей замершей после удара руки тело, не касаясь пола, пролетело метра три, а потом встретило на своем пути колонну, врезавшись в закрепленное на ней зеркало. Раздался хрусткий звук столкновения, и под звон осыпающихся сверкающих осколков мой противник безжизненной тушей повалился на пол, усеянный острым стеклом. И тут только до меня дошло, что я только что сделал в поединке чисто автоматически. Я вошел в привычный режим ускорения. Но как это возможно? У меня ведь нет маны. Как мне это удалось? Может, я просто не заметил, что со мной каким-то образом перенеслось немного маны еще с прошлой жизни? Но ведь она бы давно рассеялась, ведь... Только моим ошеломлением от случившегося можно объяснить тот факт, что я выпал из боя и в самый неподходящий для этого момент погрузился в размышления. Второй из приятелей, тот, что подсел за наш столик, уже успел подняться с пола, при этом почти сдернул со стола рядом с собой скатерть, вызвав еще один водопад столовых приборов. Его удар я заметил лишь в последний момент, и поэтому мое тело действовало лишь на вбитых рефлексах, без участия разума. Шагнуть вперед и в сторону, отвести удар, крутануться вокруг себя и с разворота впечатать свой локоть в висок противника. Только лишь в последнее мгновение я успел вмешаться, и мой локоть врезался не в висок, а в челюсть противника, не убивая его, а всего лишь калеча. Перелом челюсти и выбитые зубы гарантированы. На долю секунды его тело замерло, все так же стоя на ногах, а затем, будто из него разом выдернули все кости, оно, нелепо и неестественно выворачивая конечности, грузно осело на пол, заваливаясь на бок. Голова с глухим стуком встретила камень пола и расплескала на ней ручейки крови, лившейся изо рта с неестественно вывернутой челюстью. Последним замер один из выбитых зубов с дробным цокотом о каменный пол, отлетевший немного в сторону от неподвижного тела после его падения. «Пожалуй, нам пора», – обратился я к своей спутнице, раскалывая воцарившуюся оглушительную тишину. «Охереть!» – услышал я вырвавшийся из нее возглас полный удивления. «Ого! Не ожидал услышать таких слов от приличной девушки!» Достав несколько пачек наличности, что я специально взял с собой, я выложил их на стол. Этого с лихвой должно хватить и на оплату нашего счета, и на покрытие убытков. «Пойдем», – опять обратился к девушке, – «а то, боюсь, если мы останемся, то приятели этих хулиганов могут испортить нам чудесный вечер». «Чудесно это точно», – согласилась она с немного ошарашенным видом, тем не менее беря меня за руку, что я галантно подал даме. И я уже собрался было на выход, когда нам молча преградил путь охранник. «Да брось», – обратился я к нему, – «ты ведь видел, что они сами напрашивались. Лучше скорую вызови, вон тому она точно понадобится». Я кивнул в сторону скользящую руками по полу, размазывая на ней кровь пытающегося подняться типа, что недавно нагло вклинился в наш с Викой разговор. Ему явно понадобится стоматолог, после того, как он вправит себе выбитую челюсть. Посмотрел на него и его приятеля, который заворочился среди осколков разбитого зеркала, убеждаясь, что мои противники по крайней мере живы, и дождавшись кивка от подошедшего официанта, быстро оценившего сумму наличности на столе, охранник также молча отступил в сторону. По дороге на выход я вновь задумался. Как так вышло, что я смог вызвать состояние ускорения? А если сейчас? Я попробовал, но тщетно. Течение времени нисколько не замедлилось. А может, мне показалось? Да нет, я точно помню, насколько медленно двигался мой противник и как легко мне удалось отвести его руку, которой он пытался меня атаковать. Да и то, с какой силой его отшвырнуло от меня, подтверждало то, что мой ответный удар был нанесен определенно под ускорением. Но как? Каким образом у меня это получилось? «Сейчас?» – донесся до меня голос моей спутницы. «Что?» – переспросил я ее. «Извини, задумался». «Я спрашиваю, куда мы теперь? Что там говорит твое пророчество?» «Не знаю. Я ведь говорил настолько далеко, пока дело не заходило. Может, кино?» «Кино?» – недоуменно переспросил я. «Так кинотеатры уже закрыты, поздно ведь?» «А у тебя дома неужели нет интересных фильмов?» «Что, серьезно?» – подумал я, сообразив, к чему она ведет. «Цветы, конфеты, прогулки – все это не возымело никакого действия, а стоило мне лишь на ее глазах набить морды этим типом?» «Конечно, есть!» – ответил я. «Едем!» Надо ли говорить, что ни одного фильма за эту ночь мы так и не посмотрели. Только когда за окном уже залила заря, мы, обессиленные, повалились на свежие простыни, старые были насквозь пропитаны нашим потом. Вика, лежа на боку, смотрела на меня, подперев голову ладонью. Очертив пальцами рельефную мускулатуру моей груди, она произнесла: «А ты совсем не такой, как я думала». Я, честно говоря, то же самое думал о ней. «Все мы, бывает, ошибаемся в своих оценках», – отозвался я. «А эти твои пророчества, неужели правда? Раньше я думала, что ты просто трепишься. В лучшем случае подговоришь своих приятелей, и они устроят фальшивое нападение. Но то, что я видела в ресторане, это совсем не фальшивка. Вот только как ты мог заранее знать, что эти двое до нас докопаются?» «Это не совсем пророчество. Просто я уже жил в этом времени. Я проживаю какой-то период, а затем возвращаюсь в прошлое и проживаю его опять». Что-то скрывать я не стал. Ведь какая мне разница, узнает она эти факты или нет. Все равно все это скоро исчезнет только для того, чтобы начаться заново. «Это как в том фильме, ну что-то там про сурка». «Точно, только у меня не один день, а побольше. Сколько? Пока не умру. И сколько же жизней ты уже прожил? И сколько тебе тогда лет на самом деле? 100? 1000? Ты, наверное, будешь самым старым из всех парней, что у меня были. Вряд ли. Долго я никогда не живу, так что состариться не успеваю. Интересная история, задумчиво произнесла Вика. Вечно молодой и опасный. Прямо чувствую себя подругой Бонда. И, немного промолчав, продолжил. Хорошо, ты не будешь самым старым, но вот звание лучшего фантазера ты точно заслуживаешь. И девушка рассмеялась. Ты что, думал, я и правда на это куплюсь? Ну скажи, как ты все это подстроил? Наверное, просто совпало, верно? Как скажешь, покладисто согласился я. Шутки шутками, но проблем у тебя теперь немало. Тебя, небось, уже вовсю искать начали. Все же избить майора полиции, когда он тебя задерживает, это серьезно. Что думаешь дальше делать? А почему бы и не рассказать, раз уже начал? Хочешь услышать продолжение моей фантастической истории? На всякий случай поинтересовался я. Почему бы и нет? Рассказывай. Так вот, ты спрашиваешь, что дальше? А дальше я полечу в другой город, убью мага, стану магом сам, потом тот маг чудесным образом окажется живым и вернется убить меня. Ну, а там или он меня убьет, или, если повезет, я его. Но он всегда возвращается, и я всегда умираю. Так что проблемы с полицией меня волнуют в последнюю очередь. Такая вот история. Завершил я свой короткий рассказ. «Значит, ты сегодня улетаешь?» Уловила главную для нее мысль девушка. «Да, через пару часиков уже пора будет выезжать». «Значит, 2 часа у нас еще есть». И она опять потянулась ко мне. «Обещай, что когда станешь магом, вернешься и покажешь мне свои фокусы», жарко прошептала она мне в ухо, и целуя стала опускаться все ниже и ниже. В этот миг я готов был обещать что угодно. Во время полета мне удалось немного вздремнуть, поэтому в Воронеж я прибыл немного отдохнувшим и полностью готовым к выполнению своего плана. У аэропорта меня встретил детектив на арендованном авто, и первым делом мы поехали к месту жительства мага. Остановившись чуть в стороне небольшого коттеджного поселка, он указал мне на один из домов. Он в том доме. Во всяком случае, был там все время, что мы за ним следили. Я осмотрелся, прикидывая возможность скрытного проникновения на нужную территорию. Собака там есть? Нет, хозяева ведь постоянно меняются. Коттедж сдается в аренду. С соседними домами та же история. Так что если где и есть собаки, так это тех, кто снимает жилье. За все время видел тут только нескольких мелких домашних собачонок. Что ж, это намного упрощало задачу. После жилища мага я попросил отвезти меня на полянку, где обрывался найденный собакой след мага. Поездка не заняла много времени, и вскоре мы, миновав какую-то базу отдыха, углубились по проселочной дороге в гущу дикого лесного массива. Я старательно запоминал дорогу. Хоть место и было отмечено на карте, но в следующий раз проще будет повторить уже знакомый путь. Остановились мы на берегу небольшой речки у небольшого песчаного пляжа. «Дальше только пешком», – пояснил детектив. Но тут совсем недалеко придется идти. Закрыв автомобиль, оставленный под деревьями, мы отправились вверх по течению реки. Места были совершенно нехоженные, поэтому нам приходилось то пробираться через кусты, то обходить балки, заполненные оставшейся после разлива водой и образовавшие небольшие, полностью заросшие ряской болотца. Детектив, видимо, еще помнил дорогу, поэтому иногда в густой траве показывалась протоптанная им чуть ранее тропа. А может, это были и не его следы. Я, честно говоря, не интересовался, лишь следуя за своим проводником, ориентировавшимся по GPS-навигатору. Когда я соберусь посетить нужное место самостоятельно, Мне обязательно надо прихватить такой с собой, иначе я точно не найду нужного места. Наконец путешествие закончилось на небольшой полянке среди густого подлеска, тянущегося к солнцу в своем стремлении вырваться из тени своих старших собратьев. Ничего примечательного здесь не было. Вокруг возвышались деревья и мелкая поросль, а сама полянка заросла высокой густой травой. По пути сюда встречались десятки, а то и сотни похожих мест. Тем не менее, именно это мне необходимо было накрепко отложить в своей памяти, как и необходимые для его нахождения координаты. Ведь, возможно, благодаря ему в следующем цикле я смогу еще немного приблизиться к решению загадки появления таинственного мага. Поэтому я проторчал на поляне довольно долгое время, отмечая в своей памяти все особенности, какие я только мог отметить. И только когда я был точно уверен, что смогу уверенно опознать это место, мы отправились в обратный путь. Детектива ждала дорога домой, а меня – подготовка к убийству мага. Впрочем, ничего особого я предпринимать не стал. Всего лишь заскочил в магазин, где купил пару ножей, да снял номер в гостинице неподалеку от нужного мне коттеджного поселка, после чего хорошенько выспался, набираясь сил. Вечер и половину ночи я провел в безделе, уткнувшись в телевизор и изредка тыкая в кнопку переключения каналов. Надо было бы лучше книжку с собой прихватить, все поинтереснее провел бы время. Жаль вот только, что для меня теперь было проблемой найти что-то новое из книг, ведь каждый раз после моего возрождения все возвращалось к тому же, что и раньше, раз за разом одно и то же, ничего нового. Поздно ночью, миновав сонного дежурного, я вышел из двери гостиницы и, повернув направо, не спеша пошел в нужном мне направлении. До цели моей вылазки было не так уж далеко, так что пройдусь ножками. Тем более погода располагала: теплая летняя ночь, мягкий свет звездного неба, узкий серп луны и свежий чистый воздух, лишенный дневных запахов выхлопных газов автомобилей. Примерно через час я был на месте. Передо мной находился нужный мне дом, окруженный оградой, что представляло собой невысокие, где-то около 1,5 метра кирпичные столбы с фигурной железной решеткой между ними. В общем, ничего сложного, преодолеть такое проще простого. Мешало только одно. За оградой у входа в коттедж маячила чья-то фигура. Это явно был один из околдованной магом парочки, охраняющий его сон. Который из них было не разглядеть в полумраке, но, судя по массивной фигуре, это был Вячеслав. Хотя это и не важно. Более насущным был вопрос, как мне незаметно попасть в дом. Понаблюдав некоторое время за дежурящим человеком, я убедился, что он остается на месте, лишь иногда совершая короткие прогулки вдоль фасада дома. После этого я решил попробовать обойти коттедж и проверить окна первого этажа на его задней стороне. Вдруг повезет, и я смогу через одно из них пробраться внутрь. Избегая внимания часового, я по большой дуге обошел нужное мне здание и вышел к нему с другой стороны. Легко перемахнув ограду, я, стараясь поменьше шуршать среди окруживших меня кустов, что разрослись на заднем дворике, двинулся к задней стене дома с тремя узкими окнами на первом этаже и двумя пошире на втором. До окон второго мне не дотянуться, а вот те, что на первом, надо проверить. Все же лето, так что, может быть, повезет, и одно из них будет открыто. Одно из них действительно оказалось открытым. Вот только везением это назвать было сложно. Пластиковая рама окна была открыта таким образом, что оставляла только узкую щель наверху. Плюс на окне была москитная сетка, которую так просто отсюда было не достать. В общем, пробраться внутрь незамеченным тут было невозможно. Два остальных окна и вовсе были закрыты. Так что все же придется входить в здание через главный вход, сумев каким-то образом без шума миновать охранника. Сейчас мне бы пригодился пистолет с глушителем, ну или хотя бы метательные ножи. Хотя вот насчет них я был не уверен, что справлюсь. Но в любом случае, чего нет, того нет. Придется обходиться только лишь своими навыками рукопашного боя, да двумя кухонными ножами. Подойдя к углу, я осторожно выглянул из-за него. Никого. Впрочем, вполне ожидаемо. За все время наблюдения охранник сюда ни разу не совался. Завернув, я вдоль стены здания, на всякий случай пригибаясь в те моменты, что проходил мимо окон, медленно двинулся в сторону следующего угла, напряженно вглядываясь в полумрак впереди и готовый в любую секунду прижаться к стене, укрываясь от любопытного взгляда. Это меня и подвело. Я настолько засмотрелся вперед, что перестал уделять достаточное внимание тому, куда я ставлю свои ноги. В результате, после очередного осторожного шага, подо мной с громким хрустом, оглушительно прозвучавшим в ночной тишине, переломилась сухая ветка. Я замер, лихорадочно размышляя о том, что делать, когда меня обнаружат. Нападать? А толка-то? Завяжется драка, шум, который перебудет всех в доме, в том числе и мага. Вряд ли я тогда смогу с ним справиться, лишь только насторожу, или даже в худшем случае буду им убит. Лучше убегу, глядишь, спишут все на мелкого воришку и успокоятся, а я попробую повторить вылазку в следующий раз. Ну, прошла одна минута, затем еще одна, а было по-прежнему тихо. Никто не спешил выскакивать ее за угла с криком «Стоять, я тебя вижу!» Похоже, повезло. Постояв еще немного и не уловив ни единого подозрительного звука, я продолжил медленный и осторожный путь вдоль дома. Вот и конец стены. Распластавшись вдоль нее, я, стараясь действовать как можно незаметнее, выглянул из-за угла, собираясь выяснить, где сейчас охранник. И я это выяснил. Он в этот момент, действуя так же тихо, как раз собирался выглянуть со своей стороны. Видимо, все же произведенный мною шум его насторожил. Вот только зачем ему-то было скрытничать? Все эти мысли молнией промелькнули в моей голове, когда мы, чуть ли не столкнувшись лбами на этом злополучном углу, на мгновение замерли, глядя друг на друга. Если бы Вячеслав, а это был он, как я и предполагал, поднял сейчас шум, все было бы кончено. Но вместо этого он, не произнеся ни слова, быстро шагнул ко мне, отводя руку для сокрушительного удара. Но мой резкий прямой удар правой в голову оказался быстрее. С глухим стуком мой кулак врезался в подбородок противника, и тот, пару раз пьяно пошатнувшись, беззвучно повалился на землю. Присев возле неподвижного тела, я осмотрелся вокруг. Все было спокойно. Мне повезло, что он не стал поднимать тревогу, а решил сам выяснить причину услышанного им шума. Теперь мне предстояло решить, что делать дальше. Пара секунд размышлений, и я, достав нож, вонзил его под подбородок здоровяка, нанося ему смертельный удар. Попридержав трепыхнувшееся в предсмертных конвульсиях тело, я достал нож из раны и вытер окровавленное лезвие об одежду покойного, после чего вновь спрятал оружие в карман. Убивать его мне уже приходилось не раз, причем и более жестоким образом, так что никаких душевных терзаний не было ни следа. Да и что мне было делать? Оставь я его здесь, он мог бы очнуться в любую секунду и все мне испортить. К тому же все эти смерти я уже стал воспринимать без каких-либо потрясений. Все равно, все вокруг меня временно и вскоре исчезнет и переродится вместе со мной. Ведь выжить в этом цикле мне не светило, так как я пока не смог отыскать логово мага, тем самым обезопасив себя от его нападений в будущем. Спрятав оружие, я перешагнул мертвое тело и направился ко входу в дом. Дверь оказалась не заперта, и я, наконец, смог оказаться внутри временного жилища мага. Войдя, мне пришлось разуться, так как моя обувь издавала, пусть и негромкий, но все же шум при ходьбе. А вот идти босиком, точнее говоря, в одних носках, удавалось почти беззвучно. Обыскав первый этаж, я убедился, что он пуст, и по небольшой деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Осмотрел одну комнату, судя по всему, гостиная. Большой диван, большой телевизор, большое окно. Да, тут любят все большое. Ну, а для меня большим разочарованием стало то, что она была пуста. Еще одна комната была, наверное, мини-спортзалом. Беговая дорожка, универсальный тренажер, набор гантелей. Конечно же, в этот час тут никого не было. А вот в следующей комнате мне повезло. Едва только приоткрыл дверь, я услышал шумное сопение спящего человека. Бесшумно приблизившись, я опознал спящим своего старого знакомого, Костика. Сегодня ему проснуться уже не суждено. На всякий случай, зажав его рот ладонью, я с силой вонзил лезвие своего ножа ему в глаз, вгоняя его по самую рукоять. Попридержав коленом судорожно дергающееся поданное тело несколько секунд, я дождался, когда жизнь окончательно покинет его, после чего, придержав голову покойного, вытащил из его глазницы крепко засевшее там лезвие ножа. Вытерев его, я не стал в этот раз убирать оружие в карман, а наоборот, крепко зажал рукоять в руке и двинулся дальше. Следующая комната была заперта на замок. Маг был именно там, больше негде, остальные комнаты я уже осмотрел. Преграждавшая мне путь в комнату дверь хоть и была хлипкой, но вот ворваться в комнату без шума не получится. Ну что ж, отступать уже поздно, и я, приготовив оружие, силой врезал ногой в дверь перед собой в районе замка, отчего-то резко распахнулась, брызнув щепой из треснувшего косяка и с грохотом врезалась в стену, будя всех, кто находился внутри комнаты. Влетев внутрь, я устремился к огромной кровати, на котором лежало три тела. Два женских, что было вполне ясно, так как одежды на них не было, а в середине между ними маг, которому я и рванул. Но тот почти мгновенно пришел в себя и не стал меня дожидаться. Перемахнув женщину на дальней от меня стороне кровати, он упал на пол и скрылся с моих глаз. Устремившись за ним, я чуть не напоролся на ногти одной из его подруг, рванувших на защиту своего господина. Хотя в комнате было довольно темно, это не мешало оценить идеальную фигуру нападавшей. Неужели это и есть бывшая подруга одного из моих давних приятелей, ставших подручными мага? Больше похожа на модель. Или маг уже успел над ней поработать? Проносившиеся в голове мысли, невольно возникающие при виде набросившихся на меня ногих красавиц, не помешали мне, уклонившись от нацеленных глаз ногтей, ударом кулака в солнечное сплетение вывести из строя одну из них, заставив ее скрючиться на полу в попытках ухватить хотя бы глоток воздуха. Ну а что? Я за феминизм и полное равноправие мужчин и женщин. Ну, почти. Все же мужчин я убивал, а этих... Хлестким ударом я отправил вторую набросившуюся на меня валькирию куда-то в дальний угол. Этих я только ненадолго выводил из строя. Забежав за кровать, я увидел мага, что успел добраться до своего саквояжа и уже схватил флакон с зельем. Метнув в него зажатый в руке нож, я ринулся вслед за ним. К сожалению, метать ножи, как Сан Саныч, я так и не научился, да и легкий кухонный нож не был для этого предназначен. Поэтому вместо того, чтобы пронзить сердце злодея, он неглубоко воткнулся в грудь мага, видимо, уткнувшись в ребро. Тем не менее, этого хватило для того, чтобы мой враг, вскрикнув, выронил флакон. До него осталось всего пара метров, когда он, блеснув на миг синим отражением луны в камне своего перстня, направил на меня свой палец с надетым на него магическим оружием, в чем действие я так и не разобрался, но вот с результатом уже встречался. Глухо хлопнуло, и у меня устремился сотканный из неярких синих нитей плотный клубок молний. В то же мгновение мир замедлился, и я, преодолевая сопротивление ставшего вязким воздуха, уклонился в сторону, пропуская мимо себя испускающий искры снаряд. И сразу после этого вернулось нормальное течение времени. Пролетев оставшееся до мага расстояние, я врезался в него всем телом, прижимая его к полу. Схватив руку с перстнем, я безжалостно вывернул палец, сломая его и сдернул с него опасное украшение. Маг подо мной заверщал от боли и забился, пытаясь вырваться, но всего через секунду, злобно прорав «Ты еще пожалеешь, раб!», его тело обмякло. Похоже, он был мертв. Хоть я в этом почти и не сомневался, тем не менее прижал пальцы к шее, пытаясь нащупать пульс. И его не было. Жаль, ведь я бы не отказался с ним поболтать. И чего он все время так быстро уходит? Всего-то пальчик сломан, а сколько крику? Завозившаяся в углу тела приходящей в себя защитница мага напомнила мне о том, что пора бы и честь знать. В общем, сматываться побыстрее. Схватив саквояж, я бросил внутрь него быстрый взгляд. Все магические штучки были на месте. Может, усыпить красавец магии? Впрочем, зачем тратить ману? Они и без этого не скоро в себя придут. Все же бил я не слабо. Сунув в карман флакон с маной, что выпал из рук мага, я закрыл саквояж и, прихватив его с собой, вышел из комнаты, оставляя за собой один труп и два обнаженных полубессознательных тела. Выйдя из комнаты, перемахнул ограду и, выйдя на основную улицу, зашагал по направлению к гостинице. Примерно полчаса спустя сзади послышался приближающийся шум одного из редких в эти часы автомобилей. Осветив меня фарами, машина замедлила ход и, почти поравнявшись, коротко бибикнула сиреной и засверкала проблесковыми маячками. Полиция. Что ж, вовремя. Я уж думал, так и придется добираться до гостиницы своим ходом. Глотнув из флакончика, я остановился. Двери открылись, и из машины выбрались две фигуры. Приблизившись ко мне, один из них представился. Сержант Кузнецов. Привычным уже усилием я направил бурлящую во мне ману в мысленный образ заклинания дружбы, отправляя его в полицейского. «Привет! Не узнал, что ли?» «А, это ты!» – расслабленно отозвался сержант. «Ты чего здесь среди ночи шатаешься? Повезло тебе, что это я на тебя наткнулся, а не еще кто-нибудь. У нас план сирена. Загремел бы к нам до завтра как минимум». «Да ты что!» – сделал я изумленное лицо. «И правда повезло. Раз такое дело, не подбросишь меня до нужного места. Тебе далеко, а то сам понимаешь, работа». «Да нет, рядом совсем. Я назвал название гостиницы». «Конечно!» – тут же согласился мой новый приятель. «Садись, мы как раз в ту сторону направлялись». Дорога до гостиницы заняла считанные минуты, в течение которых сержант лишь разок формально поинтересовался у меня как жизнь, а все остальное время матерился на неизвестного убийцу, вырвавшего ее из удобного кресла в дежурке на пустынной ночной улице. Когда мы добрались до места и автомобиль остановился в гостинице, сержант открыл свою дверцу вместе со мной. «Я с тобой. Поспрашиваю у дежурного, может, что видел». «Забудь все и уезжай», – мысленно скомандовал я ему, напитав приказ маной, после чего повторил эту операцию с его молчаливым напарником. И я едва успел захлопнуть за собой дверь, как колеса авто крутанулись, и машина, набирая ход, умчалась куда-то прочь. Войдя в гостиницу, я на остатках маны убедил дежурного, что он ничего не видел. Поднялся на свой этаж, вошел в номер и закрыл за собой дверь. Программа по убийству мага и добычи маны была выполнена. Авиарейс до дома отправлялся только после обеда, так что, проспав остаток ночи, я опять несколько часов проторчал в номере гостиницы. На этот раз, кроме телевизора, у меня нашлось и дело поважнее. Я занимался тренировкой контроля магии, стараясь то неподвижно удерживать в воздухе предметы, то плавно их перемещать. После пары неудач в самом начале я припомнил нужные навыки, и дело пошло на лад. Во всяком случае, теперь я почти никогда не терял концентрацию настолько, чтобы уронить предмет. А ведь раньше это случалось почти постоянно. За пару часов до отправления я покинул номер и отправился в аэропорт. Путь домой прошел вполне обыденно, разве что разок пришлось применить внушение для того, чтобы беспрепятственно пронести с собой на борт пузырьки с зельями. Оказавшись у себя в городе, я вышел из здания аэропорта и, поймав такси, назвал адрес своего дома. Подъехав, расплатился с водителем и покинул салон, на всякий случай приготовив зелье маны. Дома меня вполне могли уже поджидать неприятности в лице обиженного в ресторане пару дней назад майора полиции. Но все было спокойно. Ни возле дома, ни возле квартиры я никого не встретил. Так что, плотно пообедав, а заодно и позавтракав, я вновь начал тренировать контроль, подвесив в воздухе первое, что попалось мне на глаза. На этот раз жертвой экспериментов стали наушники. Забавно было видеть, как они без всякой опоры то висят в воздухе, то двигаются, куда я им укажу. По комнате будто ходил человек-невидимка, одевший мои наушники. Мне кажется, благодаря этой веселой картине в голове даже результат упражнений немного улучшился. Заодно я размышлял о своих дальнейших планах. Сначала надо будет решить вопрос с тренировками самбо, навести в Сан Саныч. А затем я хотел проверить одну идею, что давно зрела у меня в голове. И если я смог выучить, пусть и не в совершенстве английский, то это значило, что я могу узнать вообще все, что угодно. Например, понять неизвестный текст на вещах мага. Необходимо было только придумать, как это сделать безопасно для себя. А значит, нужны добровольцы, которых будет не жалко в случае неудач. Преступники какие-нибудь, кто вроде виноват, но еще остается на свободе. Вот только где мне таких отыскать? Может, чиновников навестить? Или коррупция – это все же не повод для моих жестоких над ними экспериментов? Мои размышления прервали громкие удары. Кто-то, не жалея сил, заколотил в дверь. «Откройте, полиция!» А это, кстати, ведь кто лучше них знает всех бандитов в городе? Судя по настойчивому грохоту, визит полиции был явно недружеским, так что я решил подготовиться. Глотнув маны, я вдобавок вытянул из пары стеклянных призм содержащиеся в них плотные сгустки, испускающие дымку маны, и разместил их внутри своего тела. Флакон сунул в карман и тут же сколдовал на него невидимость, что уже как-то делал со своим мешочком с камнем внутри. Его я также скрыл магией. Закрыв футляр со стеклянными призмами, я положил его обратно в саквояж, который задвинул в угол и на всякий случай тоже скрыл от любопытных взглядов магической невидимостью. Кажется, готов. И я пошел открывать дверь. «Вы задержаны на основании...» «Надо же, уже второй раз арестовывают, так и привыкнуть можно». Я, не сопротивляясь, дал защелкнуть браслеты наручников на своих заведенных за спину руках и под конвоем двух придерживающих меня сотрудников был этапирован стоящий у подъезда автозак. В прошлый раз, помнится, все было немного проще. В участок меня отвезли на обычной машине. По приезду меня все так же под конвоем провели в кабинет, где отобрали личные вещи, оставив только одежду, да скрытые магией флакон с зельем и мешочек с камнем. А затем, вместо уже немного знакомых по прошлому процедур, допроса, фотографирования и снятия отпечатков пальцев, меня все еще закованного в наручники повели сразу в казематы. Ну, то есть отвели в место, явно предназначенное для содержания заключенных, судя по зарешоченным воротам, что мы миновали по пути. Заведя в небольшую камеру размером с мою комнату, меня усадили на стул, что был единственным украшением этого помещения. Зловещенько как-то, подумалось мне, прямо как в фильмах перед тем, как пытки начинаются. «Чего ждем?» – поинтересовался я у застывших по бокам конвоиров. Гоготнув, один из них ответил. «Мы тебе здесь сюрприз приготовили. Скоро увидишь». И довольно ухмыльнулся. Ждать и правда пришлось недолго. Вдали скрипнула открывающаяся дверь, затем ляснул засов, послышались приближающиеся шаги, и в камеру ввалилось еще три человека. Первым, с торжествующим выражением на лице, неторопливо шел тот самый майор полиции, с которым у нас произошла стычка в ресторане. Неторопливо он шел по причине того, что это ему явно давалось с трудом. Перебинтованная грудь, согнутая рука в гипсе, полоса бинтов на голове. Мумия просто. Неудивительно, что при ходьбе он изредка невольно морщился, выдавая тот факт, что движения вызывали у него вспышки боли. Тем не менее, лицо его выражало огромное воодушевление и искреннюю радость от встречи со мной, будто старого друга увидел. «Ну что, гаденыш?» – обратился он ко мне. «Добегался?» «Я бегал?» «Ага, это он, наверное, о том, что я покинул ресторан». «Это ты про ресторан?» – на всякий случай уточнил я. «Сам должен понимать, не до вас было». «У нас с моей лялькой», – выделил я это слово, – «поинтересней планы были. Как там, кстати, твоя подружка? Вставную челюсть уже купили?» «Давай», – кивнул он одному из стоящих рядом со мной, – «подучи его немного манерам». Тот тут же коротко размахнулся и со всего маха саданул мне в челюсть. Звук удара, короткий хруст. «Бля!» – заорал он, сгибаясь и баюкая поврежденную руку. Его можно понять. С размаха врезать кулаком в неровную бетонную стену никому не пожелаешь. А моя защита, что я предварительно накинул на себя, была именно такой. Непрошибаема, что бетонная стена. В тот же миг я напитал маной образ заклинания и накинул его на стоящую рядом с майором его приятеля. На этот раз это был не друг, нет. В этот раз этого явно будет маловато. Силой своего воображения я создал образ человека, полностью мне подчиненного, всецело мне преданного и готового без сомнений выполнить любой мой приказ. Образ идеального раба. Вот это созданное силой мысли заклинание рабства я и направил на коллегу майора. «Давай», – скомандовал я, – «подучи его немного манерам». Согласно кивнув, тот без раздумий повернулся к своему недавнему приятелю и без всякой жалости нанес ему сильный удар по лицу. Вскрикнув, тот отшатнулся и, оступившись, повалился на пол, прикрываясь рукой отшагнувшего в его сторону коллеги. «Ты сдурел? Какого хе...» Пинок в живот прервал его речь на полуслове, выдавив короткий всхлип из легких жертвы. Наринувшихся оттаскивать от избиваемого полицейских, я тоже одного за другим накинул заклинание рабства, и они, послушные моей воле, мирно встали возле стены, в то время как их коллега с размеренностью метронома наносил пинки по извивающемуся на полу телу майора, безуспешно пытающегося прикрыться уцелевшей рукой от наносимых ударов. «Хватит!» – скомандовал я. С совершенно бесстрастным лицом мой подчиненный прекратил избиение и отступил в сторону от стонущего на полу тела. Пару минут мы все вместе молча наблюдали за тем, как жертва избиения приходила в себя, хрипло дыша и постановая. Наконец он завозился, пытаясь встать. «Поднимите его!» – скомандовал я ближайшей к нему парочке, и те, подхватив его за руки с обеих сторон, резко вздернули вверх, где он повис, бессильно уронив голову и капая кровью, сочащейся из ран на разбитом лице. Как я ранее заметил, у всех, кроме майора, было оружие. Пистолеты, если быть точнее. Я еще подумал, что как-то это странно – идти избивать человека с оружием. А вдруг избиваемый выхватит пистолет и полной ярости перестреляет всех? Или оружие не заряжено? А может, они надеялись на наручники? Вот сейчас и выясню. Пистолет заряжен? Поинтересовался я у одного из свободных полицейских. Тот утвердительно кивнул. Вот значит как. Совсем они тут ничего не боятся. Приставь его к башке этого урода. Продолжил я раздавать приказы. Как только дам команду, вышиби ему мозги. Все ясно? Понял. С готовностью отозвался тот и, достал пистолет, лязгнул затвором и щелкнул предохранителем, подготавливая оружие к выстрелу. После чего приставил ствол к голове своего недавнего приятеля, держа палец на курке и ожидая моей команды. «Подними ему голову», – сказал я одному из полицейских, придерживающих майора на весу. «Мне надо с ним поговорить». Тот довольно бесцеремонно схватил его за волосы и резко вздернул голову, открывая мне окровавленное лицо. Один глаз почти полностью заплыл, оставляя только узкую щелочку, а второй, полный боли и непонимания, с ужасом смотрел на меня, изредка косясь на приставленный к голове пистолет. Намек понятен? Поинтересовался я у него. Тот с недоумением вытаращил на меня свой здоровый глаз. «Еще раз побеспокоишь меня – умрешь», – пояснил я. «Все ясно». Тот согласно закивал, подтверждая свое понимание ситуации. «Все понял. Ясно». Довольно четко, несмотря на разбитые губы, сказал он. Для пущего эффекта, минутку подождав, в зловещей тишине установившись на мелко дрожащего то ли от страха, то ли от избытка адреналина майора, я скомандовал. «Ладно, отпустите его». Те с готовностью выполнили приказ и резко отпустили майора, отчего он, пошатнувшись, отступил назад и оперся о стену камеры. «У всех пистолеты заряжены», – поинтересовался я. «Да, заряжен, да», – в разнобой донеслось до меня. «Приготовьте оружие к бою и вставьте стволы себе в рот», – дал я новую команду, которую мои новые преданные слуги тут же с готовностью выполнили. «Как только скажу три», – продолжил я, – «убейте себя». «Раз». Четверо полицейских, без малейших сомнений на лицах, ожидали моей команды, неподвижно стоя на местах, засунув стволы своих пистолетов себе в рот. «Два». Пальцы слегка напряглись на курках, готовые на них нажать, а стоящий у стены майор неверящим и слегка безумным взглядом смотрел на эту картину, переводя взгляд с одного лица на другое. Подождав еще немного, я скомандовал. «Отставить! Опустите оружие!» Без малейших признаков удивления все меня послушались и, выполнив мою команду, замерли в ожидании дальнейших приказов. «Запомните этот момент, и если вдруг решите что-нибудь затеять насчет меня», – произнес я, – «ведь в следующий раз я могу и не остановиться, а сказать три». Всю эту сценку с массовым самоубийством я затеял с единственной целью. По результатам воздействия заклинания дружбы я уже знал, что без поддержки эффект моего внушения со временем пропадет. И пусть сейчас эти преступники в погонах готовы были выполнить любые мои приказы, но вот позже, когда действие моего заклятия ослабнет, им в голову могли прийти всякие недобрые мысли по поводу меня. Кстати, насчет преступников. Кто тут лучше всех знает всех бандитов города? Обратился я к своей преданной четверке. Они дружно повернули голову в сторону майора и почти слитно сказали «он». Пожалуй, пора мне обзавестись еще одним почитателем. И я выпустил немного маны, направляя заклинание рабства на моего недоброжелателя. Сегодня я экономя напитывал свои образы совсем малым количеством маны, но думаю, как минимум до завтра эффекта должно хватить. Следующие часа 2-3 я провел в камере вместе с моим новым слугой, дожидаясь, когда остальные мои преданные слуги соберут всю доступную информацию по преступникам. Клички, имена, адреса, кто в чем подозревается. В общем, все, что поможет мне найти злодеев для моих экспериментов. Под руководством майора дело двигалось быстро, и папка с нужными информацией становилась все толще и толще. Сам майор, кстати, тоже вполне достоин был стать одной из моих жертв, что я выяснил после короткого с ним разговора. И пусть он еще никого не убивал, но вот избиение людей, которых он должен был бы наоборот защищать по роду своей деятельности, не было для него чем-то исключительным. Так что если не найду убийц, пущу на опыты его. Закончив свои дела, я взял в руки папку с собранными материалами и позволил коллегам майора отвести себя на выход. Сам он был в таком виде, что его появление наверняка вызвало бы немало вопросов. Лучше пусть это случится без меня. Уже перед уходом я приказал ему уничтожить все, что только есть на меня в полиции, ну и, конечно же, больше меня не преследовать. Надеюсь, я достаточно его запугал для того, чтобы после того, как воздействие заклинания прекратится, он не стал вновь меня доставать. Но в крайнем случае источники маны из стеклянных призм будут во мне еще пару-тройку дней, так что я смогу справиться с любой проблемой. Покинув негостеприимное заведение, я дошел до ближайшей остановки, сел в такси и направился домой. Прежде чем приступить к выполнению дальнейших планов, не помешало бы перекусить, а то покормить меня не удосужились. Нет, пожелая того, и мои заколдованные слуги доставили бы мне лучшие блюда, что только возможно найти в городе, но становиться халифом на час в этом участке у меня не было никакого желания. Да и ману бестолку тратить не хотелось. «Чёрт!» – выругался я, зайдя домой. В квартире был полный бардак. Когда меня увезли, тут, видимо, провели обыск, причем больше нацелены на разгром всего, чего только можно, чем на поиски чего-то криминального. Повсюду валялись вещи из шкафов, подушка была безжалостно распорота, рассыпав по комнате белые комки наполнителя. На полу кухни были горки высыпанных круп и муки. В общем, полный бардак. Хорошо, хоть пельмени в морозилке остались нетронутыми. Их я и решил себе приготовить. Пока они варились, нашел в интернете объявление клининговой компании и заказал генеральную уборку. Я еще не успел пообедать, как в дверь позвонили сотрудницы компании. Не став им мешать, я прихватил с собой папку и спустился вниз. Саквояж я так и оставил в углу под прикрытием магии. Не знаю, как это возможно, но он не просто становился невидимым, он просто-напросто исчезал из реальности, так что уборке не помешает. Выйдя на улицу, сначала думал посидеть возле подъезда, ознакомиться с данными, но потом вдруг решил, чего скучать-то, посижу лучше в шашлычной, тут неподалеку. Я, правда, только что поел, но организм у меня растущий, так что лишняя порция не помешает. Конкретно эта шашлычка мне, правда, не нравилась из-за слишком уж специфического контингента. Многовато там лиц кавказской национальности постоянно тусила. Но это по вечерам, а сейчас она должна быть пустой. А раз так, посижу там. Заодно и пивка выпью, расслаблюсь. Надо пользоваться моментом, а то и дальше начнутся интенсивные тренировки, и будет уже не до отдыха. Прогулявшись по улице, я минут за 10 добрался до заведения. Как я и предполагал, в середине дня там действительно было пусто, и можно было присаживаться хоть куда. Я выбрал себе место у маленького подобия фонтанчика, что был сооружен у края огороженной площадки шашлычки. Негромкое журчание воды, легкая прохлада, изредка приносимая порывами ветерка, плюс тень от раскидистого дерева, растущего сразу за оградой. Отличное местечко для отдыха. Заказав себе порцию шашлыка и прихватив бутылочку холодного пива с легкой закуской, я сел за стол и, раскрыв папку, стал более подробно знакомиться с ее содержимым. Из всех данных самыми интересными были те, что были сделаны ручкой на полях. Это были не подтвержденные ничем сведения, а только лишь догадки и слухи. Чего тут только не было. Убийство, изнасилование, избиение, а иногда и все сразу, причем одновременно. Неожиданно я наткнулся на знакомое лицо. Это был тот тип, бывший мастер спорта по боксу, что как-то называл меня тюленем и с которым у нас после этого случился поединок на ринге. Так-так, что тут про него? Эй, иди туда сядь! Отвлек меня от дела голос с характерным акцентом. Я поднял голову, только в этот момент обратив внимание на прибывшую в шашлычку компанию. Тот из них, что так бесцеремонно оторвал меня от увлекательного чтива, уже отвернулся и громко кричал в сторону подавальщиц приказным тоном: «Сюда все неси!» Четверо его густо волосатых приятелей звероватого вида, нисколько не обращая на меня внимания, уже занимали места за моим столиком, переговариваясь между собой на незнакомом мне гортанном языке. В этот момент развернувшийся кавказец, что было ясно по его акценту, увидел меня. «Иди туда вон сядь!» Грубо приказал он мне, махнул рукой куда-то в сторону. «Давай, давай, скорее!» «А ну, съебал нахер отсюда!» Возмущенно ответил я в ответ на подобное бескультурное обращение. Гуман его приятелей смолк. «Чего?» – изумился он. «Иди туда вон сядь!» Ответил я, указал на столик подальше. «Твоя моя, понимай?» «А вы какого хера за столик лезете?» Обратился к остальным, не дожидаясь ответа. «Занято тут, так что валите отсюда! Давай, давай, быстро!» Компания вдруг весело расхохоталась, и все они начали весело переговариваться между собой о чем-то мне непонятном на незнакомом языке. Через несколько секунд раздались ободряющие, судя по интонациям, выкрики, и один из них поднялся со стула и шагнул ко мне, хватая меня за шкирку. Вернее, пытаясь ухватить. И я, даже не вставая со стула, уже вполне сознательно на этот раз ускорился, и когда рука нападавшего на меня хулигана уже готова была меня схватить, резко двинул его в грудь, ударил ладонью, чтобы ненароком не зашибить насмерть. Его будто смело. Секунду назад он неторопливо тянулся ко мне. Миг! И вот он уже отлетает от меня, словно сзади его дернули за веревочку. Повалившись на пол, он пропахал пыльную борозду в устилавшем пол щебне, перекувыркнулся через бок и с шумом врезался в столик неподалеку, со скрежетом отбросив в сторонку и сам столик, и пару стульев, которые он зацепил. Все его приятели в то же мгновение вскочили и с криками ярости набросились на меня. Можно было применить магию и либо сделать их друзьями, либо слугами, да или просто заставить замереть, но почему бы не попрактиковаться? И пусть это будет немного нечестно, все же я был в ускорении, но они первые начали. Такое вот нехитрое оправдание моим становившимся все более кровожадным желанием. Поднявшись со стула, я шагнул в сторону и встретил первого атакующего резкой контратакой. Он еще только замахивался, а я уже коротким тычком в челюсть заставил его замереть в ошеломлении. Отведя руку второго, я слегка отпихнул его в сторону, немного ускоряя и подправляя линию движения так, чтобы он летел прямо в стоящий стул. На ходу, врезавшись в него, он споткнулся и вместе с ним полетел на землю. Но я в это время уже подныривал под руку третьего нападающего, на ходу с силой двинув его локтем в печень, заставляя согнуться от боли, я шагнул вперед и снизу вверх нанес мощный апперкот последнему из нападавших, от которого он отлетел назад, врезаясь в пытающегося встать самого первого напавшего на меня и вновь сбивая его на землю. Я вышел из ускорения. На ногах, кроме меня, остались только двое. Один неуверенно пошатывался, приходя в себя после моего тычка в челюсть. Второй, согнувшись, постановал от боли в печени. Эти явно уже вне игры. Кроме них, выбыл и тот, которому я нанес удар последним. Он неуверенно шарил руками вокруг себя, видимо, пытаясь найти землю, которую не шатает. Так что осталось только двое. Один передо мной уже встал на ноги, отшвырнув стронку, мешающему стул. Второй сзади, который тоже успел разобраться со своим проблемным стулом, что вдруг врезал его по ногам и повалил на землю. Ну, двое, это вообще легко. Я остался на месте, ожидая нападения, но они что-то медлили. «Давай, давай, быстрей», – поторопил я того, что передо мной. «Мне уже шашлык сейчас принесут, некогда тут с вами развлекаться». Но тот вдруг спасовал и, подняв ладони в примирительном жесте, попытался замять конфликт. «Слушай, друг, мы перепутали немного, мы пересядем, да?» «Ну, если они не хотят продолжить веселье, то почему бы и нет? Не гоняться же за ними, если они вдруг вздумают разбегаться». «Ага, пересаживайтесь». Поддержал я его неожиданно мудрое решение и, развернувшись, направился к своему месту. По счастливой случайности, кроме моего стула, ничего не пострадало. Папка, закуска и даже пиво оставались на месте. Подняв повалившийся на бок стул, я поставил его на прежнее место и вернулся к чтению, не обращая особого внимания на опять что-то загомонивших по-своему недавних соперников. Оставшиеся целыми, повели к дальнему столику своих пострадавших приятелей, поддерживая на ходу и отряхивая того, что изрядно повалялся на щебенке, когда не мог после моего удара встать на ноги. Через минуту подавальщица, почти не подавая вида, что тут недавно вообще что-то случилось, а только искоса бросая на меня заинтересованно восхищенные взгляды, принесла мне заказанный шашлык, а к нему немного зелени и хлеба. Пиво к этому времени почти закончилось, так что я попросил ее принести еще бутылочку и приступил к еде. И хоть совсем недавно я уже хорошо поел, но на вкусный шашлык налетел с удовольствием. К тому же совсем недавно я потратил немного калорий, надо восполнять. Умяв половину порции, я уже неспешно стал смаковать оставшиеся, строя дальнейшие планы. Для экспериментов, думаю, мне вполне подойдет мой знакомый Сеня, судя по всему, тот еще душегуб, что, правда, официально было не доказано. Но ничего, накину на него слабенькое заклинание рабства, он мне мигом всю правду выложит. Если и впрямь окажется невиновен, в чем я очень сильно сомневался, заставлю все забыть и оставлю его в покое. Ну а если и впрямь злодей, то на опыты. А заодно и информацией по своим собратьям по бандитскому ремеслу поделится. Судя по информации, в их среде он обладал немалым авторитетом, а значит и знал много чего интересного. Неожиданно я отвлекся от размышлений, заметив занимательную картину. В мою сторону, в сопровождении парочки напавших на меня чуть ранее кавказцев, направлялось двое полицейских. «Не, ну вы серьезно? Сколько можно? Ведь только час назад вырвался из мрачных застенков». Я потянулся к мане, что сочилась из сгустков, находившихся внутри меня. Черт, совсем забыл о необходимости постоянного контроля над тем, чтобы собирать и удерживать в себе запасы дефицитной маны. К счастью, наработанные в прошлом навыки сработали автоматически, пусть и не так эффективно, как под действием осознанных усилий, поэтому в резерве было вполне достаточный запас для заклинаний дружбы. Создав в голове нужный образ, старый добрый друг готовый всегда поддержать, и я напитал его маной и направил на старшего, судя по всему, в этой паре полицейского. «Здорово!» Подойдя ближе с широкой улыбкой, поприветствовал меня тот, протягивая мне руку для рукопожатия. Поздоровавшись с обеими стражами порядка, один из которых был явно обрадован встрече со старым другом, я полюбовался на насупленные лица кавказцев. «Так это ты тут беспорядки учиняешь?» – с усмешкой спросил старший. «Это ты про то, как я в одиночку и без малейшего повода накинулся на мирно беседующих пятерых гостей нашего города?» Поддержал я его иронический настрой. «Вот именно про это нам и сообщили. Имран», – обратился он к одному из сопровождавших, – «ты получше ничего не мог придумать?» у него нож был, мы все видели, разить нас хотел!» Полицейский вопросительно посмотрел на меня. В ответ я недоуменно развел руками, всем своим видом показывая, что это лишь грязные инсинуации в мой адрес. «Может, отвезете их в участок? Пусть посидят, вспомнят все хорошенько», – предложил я. «Да тут такое дело», – замялся полицейский и, прервавшись, повернулся к кавказцам. «Все, идите, мы тут сами разберемся». Ты тут!» – негодующе начал был один из них, но второй что-то прикрикнул на него на своем наречии, после чего тот замолчал и, метнув в меня злой взгляд, вслед за своим товарищем удалился к остальной компании. «Так что тут у вас случилось?» – спросил блюститель порядка после того, как они ушли. Я вкратце рассказал свою версию, где я был безвинной жертвой нападения хулиганов. Хотя, в общем-то, так оно и было. А то, что потом огребли хулиганы, а не жертва их нападения, так это лишь потому, что жертва оказалась слишком зубастой. «Понятно», – протянул полицейский. «Ну и что думаешь делать дальше?» «Да ничего, пожал я плечами. Поем, да пойду по своим делам». «Ну вот и правильно», – поддержал он меня. «А я пойду объясню им пока, что тут можно, а что нельзя. А то привыкли». «В общем, тебя они больше не побеспокоят», – уверил он меня и, пожелав приятного аппетита, попрощался, напоследок дружески хлопнул меня по плечу, после чего отошел со своим напарником к компании моих недавних противников. Спустя несколько минут дискуссии с ними он еще раз махнул мне рукой и вышел за ворота небольшого дворика этого заведения. Больше ничего за время, что я там сидел, не произошло. Допив вторую бутылочку пива и доев шашлык, я, прихватив с собой папку, пошел назад в сторону своего дома. Судя по тому, что мне еще не позвонили, уборка была не окончена, но я и не собирался задерживаться в квартире. Оставлю папку и поеду навещу своего старого знакомого еще по прошлым циклам приятеля. Скорее всего, он сейчас на работе. Вот туда и отправлюсь. Адрес конторы имеется. Заскочив на секунду в свой дом, я разинул рот от удивления. Хоть уборка еще и не была закончена, но даже таким чистым, как сейчас, я свое жилье никогда не видел. Даже линолеум, казалось, блестел, отражая квадраты оконного света. Воском они его, что ли, натерли? Вот что значит быть холостяком, несмотря на мои уборки, настоящей чистоты здесь сроду не было. В следующих циклах, пожалуй, надо будет с самого начала заказывать услуги этой компании, чтобы жить в сияющей чистотой квартире. Оставив на столе папку, запомнив перед этим нужную мне информацию, я спустился во двор и пошел в сторону остановки. Возьму там такси, что постоянно поджидали клиентов на небольшом пятачке возле нее, да поеду по делам. Надо будет постараться успеть до вечера найти себе хотя бы одного подопытного и провести несколько экспериментов. А завтра с утра к тренерам, хватит уже бездельничать. По дороге я вдруг спохватился, что опять забыл про контроль над маной, и она, испускаемая сгустками в моем теле, сейчас легким туманом, невидимым обычным зрением, рассеивалась вокруг меня, бесполезно исчезая в окружающем пространстве. Отойдя чуть в сторону и встав в тени деревьев, я на несколько минут, прикрыв глаза, погрузился в мир своих внутренних ощущений, включив магическое зрение. Синяя дымка маны, сочащаяся из хранилищ, легкими дымными струйками вырывалась из меня и с каждым сантиметром, становясь все более прозрачной, постепенно исчезала. Мое! Дал я себе установку и постарался вспомнить те ощущения, что помогали удерживать в себе ману. Довольно быстро нужный навык вспомнился, и я, стараясь краем сознания непрерывно удерживать это состояние, открыл глаза и сначала аккуратно, будто стараясь не расплескать наполненный до самых краев стакан, а потом все более уверенно продолжил свой путь. Теперь надо было постараться постоянно удерживать это состояние, понемногу увеличивая подобными тренировками величину своего магического резерва. Дойдя до остановки, я, как и думал, нашел там стоящее в ожидании такси и, сев на переднее сиденье, назвал рабочий адрес криминального авторитета, маскирующегося под законопослушного бизнесмена. Четверть часа, и я на месте. Небольшой ликероводочный завод располагался в старой части нашего города, окруженный невысокими частными домами, некоторые из которых наверняка еще помнили времена столетней давности, когда все отнимали и делили. Наверное, и этот заводик не раз переходил из рук в руки, в конце концов, оказавшись принадлежащим выходцу из бандитской среды. Впрочем, с его историей я совершенно не был знаком, так что, возможно, это лишь мои предположения. Сейчас меня волновал другой вопрос. Как мне найти моего бизнесмена? Вход на территорию заводика проходил через небольшую будку охраны, войдя в которую, я увидел внутри всего одного скучающего охранника. Заклинание рабства, наполненное минимальным количеством маны на ближайшие час-два, по моим прикидкам, превратило его в человека без всяких раздумий, исполняющего все мои приказы. «Где Семён сейчас, знаешь?» – поинтересовался я у него. «Это Семёнов, который уточнил он?» «Забавно, но Семён Семёнов – именно так звали моего старого знакомого Сёму». «Да, где он?» «Так у себя, наверное, сидит. Как с утра пришел, так и не выходил». «Веди», – коротко скомандовал я. Не задавая никаких вопросов, охранник без всяких сомнений покинул свой пост и повел меня вглубь территории. Территория была небольшой, а здание, предназначенное для инженерных работников, было и вовсе рядом, так что все через несколько десятков метров мы вошли в двери старого двухэтажного кирпичного дома. Миновали несколько дверей, поднялись на второй этаж и зашли в один из кабинетов. «У себя?» – поинтересовался мой проводник у шикарной молодой девицы, сидящей за столом, стоящим сбоку от трой двери, ведущей в следующий кабинет. «Да, но...» Я накинул и на нее заклинание, и она прервалась на полуслове, ожидая моих указаний. И тут неожиданно для меня самого мои мысли ускакали куда-то в сторону. Шикарная, обворожительная секретарша с густой копной шелковистых волос, мягкими волнистыми прядями, падающими на ее плечи, сидела передо мной, готовая выполнить любое, абсолютно любое мое пожелание. Верхние пуговички блузки были расстегнуты, открывая вид на притягательные белоснежные полушария больших грудей, что угадывались ниже под легким летним нарядом. Взгляд красивых глаз с длинными пушистыми ресницами умолял только об одном. «Прикажи, и я повинуюсь». «Не-не», – одернул я себя, скидывая наваждение. «Не хватало еще самому злодеем стать. Никаких даже чтоб фантазий на эту тему». Невольно сглотнув, я поспешил отвернуться от соблазнительной фигуры и повернулся к охраннику. «Возвращайся на место». В тот же миг тот, ни слова не говоря, развернулся и зашагал в обратном направлении. «Никого не пускать», – скомандовал я секретарше и, открыв дверь, ведущую в трой кабинет, шагнул внутрь. Просторный кабинет, освещенный светом, льющимся из широких окон справа, был обставлен небогато. Основной деталью интерьера здесь был огромный стол Т-образной формы у дальней стены, у которого располагались несколько офисных кресел. Во главе стола сидел Сёма и, судя по звукам, доносящимся из встроенных в монитор колонок, гонял на своем компьютере какой-то шутер. Выстрелы, рёвы, мычание. У него там резня на ферме или зомби-апокалипсис? Он поднял глаза, отрываясь от экрана компьютера, и с удивлением уставился на меня. Впрочем, как только он попал под воздействие моего заклинания, удивление сменилось безразличием и бесконечно терпеливым ожиданием. Ожиданием моего приказа. «Ты когда-нибудь убивал?» Задал я вопрос, переходя сразу к делу. Всего десяток-другой минут мне понадобилось для того, чтобы понять. Это мой клиент. Мне он без утайки рассказал о всех своих злодеяниях. Тут были и грабежи, и похищения, и убийства, не говоря уже об избиениях. Самая поганая история, рассказанная им, была о том, как они еще на заре своей преступной карьеры с тремя своими приятелями в пьяном кураже, прямо на улице, схватили какую-то понравившуюся им девушку, чье имя он даже не узнал, и после нескольких часов жестоких издевательств убили просто потому, что она им наскучила. «Эта четверка и будет моими первыми испытуемыми», сразу решил я. Выяснив, что все его приятели из этой истории пока еще живы-здоровы, я прикинул план. Сегодня вечером к Сан Санычу лечу его внучку, а значит, возможно, уже завтра в обед тренировка самбо. Также завтра с утра надо будет к Евгению Владимировичу наведаться, записавшись на тренировки по боксу. А вот вечер свободен. Значит, вечером магический эксперимент. «С кем живешь?» На всякий случай поинтересовался я у бандита, хоть эта информация и была среди тех данных, что я получил у полиции. «Жена и дочь», – отрапортовал он. «Завтра можешь их куда-нибудь отправить на ночь?» «Да». «А собрать своих друзей у себя? Тех, с которыми вы ту девушку похитили?» «Да». «Все коротко и по существу. Никаких вопросов. Завтра в 6 собери всех своих приятелей у себя дома. Женой дочь отправь куда-нибудь и жди меня». Дал я команду. «Понял». На всякий случай я еще укрепил заклинание рабства, влив в него всю ману, что успел собрать к этому времени. До завтра должно хватить. После чего покинул кабинет. Выйдя, еще раз полюбовался на замершую в ожидании моих приказов секретаршу. Темная сторона силы манила к себе соблазнами. Но я не поддался и вышел в коридор, даже не оглянувшись напоследок. Охранник на выходе все еще оставался моим преданным последователем, так что территорию завода я покинул без всяких вопросов. Вечером, взяв с собой бутыли с зельями исцеления и лечения от болезней, я посетил Сан Саныча и исцелил его веселую и неунывающую, несмотря на смертельное заболевание, внучку. Ее радостная улыбка, осветившая, порозовевшая и налившаяся жизненной силой лицо, и лучики надежды, засиявшие во взгляде, подняли мне настроение, и я отдал себе слово, что если, вернее, когда я смогу прервать непрекращающийся цикл моих убийств, я обязательно позабочусь о том, чтобы девочка осталась жива, и даже если мне уже не нужны будут тренировки, я все равно ее исцелю. Но пока тренировки были необходимы. хоть я и достиг заметного прогресса, в чем уже не раз имел возможность убедиться на практике, но до совершенства было далеко. Конечно, с ускорением я с легкостью справился бы с любым противником, но вот без своих магических сил я еще был недостаточно хорош. Кстати, было бы очень интересно понять, как я мог вызвать ускорение без маны, причем это случилось уже два раза. Но сейчас, пока во мне находились сгустки маны, этого было не выяснить. А вот попозже надо будет обратить внимание и на этот вопрос. На следующее утро, проснувшись в сияющей чистотой квартире, я позавтракал и поехал в спортзал записываться на тренировки по боксу к Евгению Владимировичу. Попробую в этот раз поразить его не деньгами, а своим мастерством. Мне самому было интересно, смогу ли я одолеть его планку отбора в ученики. Зайдя в спортзал, я сразу увидел тренера, который в этот момент что-то объяснял одному из занимающихся. Дождавшись, пока он освободится, я подошел и поздоровался, после чего перешел к делу. «Хотел бы у вас заниматься». «Раньше у кого занимался?» «Как-то я не подумал над этим. Не говорить же ему, что именно он был моим тренером, только вот в прошлой жизни. Может поступить проще, внушить магии, что меня надо тренировать, да и все? Но нет, попробую старую добрую наглую ложь. Учил меня один боксер, говорил, что у меня хорошо получается, могу и мастером стать. Немного подольстил я себе». «Славик», подозвал он одного из своих подопечных, «подойди-ка сюда». Когда Славик, которого я, в общем-то, неплохо знал по прошлой жизни, подошел, он дал ему задание. «Давай на ринг и проверь его», кивнул он на меня, «а я посмотрю». «Готов?» «Это он уже ко мне». В общем-то, да, хоть я и не захватил тренировочную одежду, но провести легкий разминочный бой можно и так. «Готов?» – подтвердил я. Перебравшись через канаты, мы встали друг напротив друга в противоположных углах. «Начали!» – скомандовал тренер. Славик, как я хорошо знал, не был для меня серьезным противником, даже не используя свои особые таланты. Он был тут одним из новичков и пока не успел достичь высокого уровня мастерства, так что я вступил в бой без всяких опасений. Хотя ведь совсем недавно, в самый первый раз, когда я тут появился, он в легкую разделал меня под орех. Как только мы сблизились, Славик нанес первый удар. Я легко отклонился. Второй тоже прошел мимо, как и третий. Пока еще я продолжал только лишь уклоняться. Увлекшись, он стал слишком неосторожен, за что и поплатился. Поддернув под очередной удар, я нанес ему снизу удачный апперкот, так как он был совершенно открыт, забыв о защите. Нанеси я ему удар в полную силу, и бой был бы уже закончен нокаутом, но сейчас я только наметил удар. Тем не менее, даже такая плюха его остудила, заставив уйти в оборону. Теперь уже я начал прощупывать его защиту, уклоняясь от редких нападений. Подловив его на одной из таких атак, я пропустил мимо себя его руку, позволив его перчатке буквально в притирку к моему уху промчаться мимо себя и мгновенно контратаковал, нанеся хук правой цели в брешь его защите. Этот удар тоже был нанесен в полсилы и, тем не менее, чуть не сбил его с ног, заставив отшатнуться в сторону. «Достаточно», – раздалась команда тренера. «Славик, спускайся. Сергей, на ринг». А вот это было уже серьезно. Сергей – один из лучших в этом зале, так что противостоять ему будет непросто. Но, с другой стороны, это значит, что мои навыки были оценены, что, как я надеялся, открывает мне доступ к тренировкам. Но все же лучше мне и сейчас не оплошать. «Начали», – вновь скомандовал тренер. Осторожно приблизившись, я тут же вынужден был отшатнуться, отклоняясь от удара, но следом летел еще один, который я смог заметить лишь благодаря ускорению. Отпрыгнув в сторону, я нанес прямой правой, который встретился с перчаткой противника. Ничья. Затем, после нескольких секунд обманных замахов, я заметил небольшую ошибку. Сергей отвел руку слишком далеко вниз, что открывало путь моей атаки в голову, чем я мгновенно и воспользовался, нанеся удар. К сожалению, все свои возможности ускорения я не мог показать, поэтому он успел закрыться, и я зацепил его только вскользь. Воспользовавшись моим неудобным положением, он мгновенно контратаковал, целя мне в ничем не защищенное правое подреберье. Удар в печень – это может быть серьезно. Я совсем недавно видел результат своей удачной атаки туда. Пришлось резко разрывать дистанцию, одновременно скручивая корпус, чтобы защитить уязвимое место. Благодаря своей скорости мне удалось это сделать, и я отделался лишь скользящим ударом. Так мы и провели следующие несколько минут, атакуя, уклоняясь, контратакуя и тут же отскакивая. Пока бой шел на равных, но только лишь благодаря моей чудесной реакции, причем чудесной буквально, я постоянно задействовал ускорение для того, чтобы успеть замечать атаки соперника и бреши в его защите. А вот с ударами и другими движениями приходилось сдерживаться, иначе я сразу бы себя выдал. Конечно, поединок я бы выиграл, но мои необычные сверхчеловеческие способности были бы замечены, чего я хотел бы избежать. «Достаточно!» Наконец раздалась долгожданная команда. «Ну, что тебе сказать?» Начал Евгений Владимирович, когда я, тяжело дыша после поединка, дожидался его вердикта. «Обучили тебя неплохо, хотя видно, что до ума дело не довели. Слишком много у тебя греков в технике, и держался ты лишь только за счет хорошей ловкости и отличной реакции. Но база неплохая. Тебя можно и сейчас уже смело на городские соревнования выпускать. А чуть поднатаскать, так и вовсе неплохие перспективы откроются. Так что со следующей недели можешь начинать ходить на занятия, и я тобой займусь». «Что ж, отлично. Чего я хотел, того достиг. И к тому же сэкономил деньги. Хотя, в общем-то, этот вопрос меня волновал меньше всего. А насчет ежедневных занятий договорюсь чуть позже. Не сразу же шокировать своего тренера». Затем я пообедал и пару часов посвятил своим тренировкам магии. Прежде всего контроль, что проще всего было делать понравившимся мне способом, изображая невидимку. Сначала это были просто наушники, как и в прошлый раз, а затем я заставил двигаться в воздухе футболку, что было намного сложнее, так как приходилось не только удерживать ткань в воздухе, но и придавать ей заданную форму. Пока получалось плохо, и мой невидимка на вид обладал совершенно нечеловеческим телом, то бугрясь там, где не надо, то наоборот, будто лишаясь здорового куска плоти под футболкой. Но главное – тренироваться, и со временем все получится. Раньше у меня и с наушниками ничего бы не вышло. Потом была первая тренировка у Сан Саныча, а после нее настало время посещения Сени. Там меня уже ждут испытуемые, а уж программу экспериментов для них я составлю. Опять взяв такси, я назвал адрес Семенова Семена, который жил в небольшом коттедже, что меня в нем и привлекло. Дом стоял отдельно, и случись что, особого внимания это не вызовет. Доехав, расплатился с водителем и мельком подумав о том, что неплохо бы вновь обзавестись своим постоянным водителем с авто, я подошел к калитке. Она была открыта, видимо, Сеня меня ждал и не стал ее запирать. Войдя по выложенной плитой тропинке, мимо цветочных кустов, я дошел до дверей дома. Они тоже были приветливо распахнуты. Толкнув беззвучно отворившуюся дверь, переступил порог. Внутри меня никто не встречал, но куда идти было понятно. Впереди виднелась еще одна приветливо открытая дверь. Миновав еще одну комнату за ней, я, наконец, нашел людей. У дальней стены, привязанный к стулу, сидел избитый Сеня, а напротив меня, направив ствол пистолета прямо мне в живот, стоял невысокий толстячок с волчьими глазами, жестким взглядом впившись в меня. Зашевелившись при моем появлении, от стены отлипли несколько тел здоровых мордоворотов с недобрыми ухмылками, окинувших меня презрительными взглядами. Сзади раздался шорох, и, обернувшись, я заметил, как следом за мной в комнату входят еще несколько человек, перекрывая путь из комнаты. «Простите, хозяин!» – прошептал Сеня, тут же зашедшийся кровавым кашлем. «Ты кто такой, педрила?» Ласково поинтересовался стоящий напротив меня толстячок и, немного сместив ствол, выстрелил мне в ногу. «Бля!» – невольно вырвалось из меня, когда я почувствовал сначала удар в бедро, а следом за ним моментально мою ногу будто насквозь пронзил раскаленный до красна шампур. В тот же момент я попытался сформировать заклинание рабства, но тяжелый удар в голову, прилетевший сбоку, швырнул меня на пол, а град последовавших за этим ударов ногами никак не давал сосредоточиться, и мне, свернувшись в клубок, оставалось только закрываться от жестких беспорядочных пинков. «Хорош!» – сквозь клубящийся в голове туман донеслось до меня. Меня перевернули на живот и завернули руки, после чего я почувствовал холодное прикосновение металла, и с характерным трескучим щелчком на них защелкнулись наручники. А через секунду продетая через оковы веревка вздернула меня вверх, выворачивая руки в суставах, и я повис в воздухе, слегка покачиваясь и медленно крутясь. Чья-то рука, грубо схватившая меня за волосы, остановила вращение и подняла мою голову, направив ее на лицо стоящего напротив толстячка. «Готов поговорить?» – скучающе поинтересовался он, брезгливо на меня уставившись. Я улыбнулся разбитыми в кровь губами. Зря они дали мне время на то, чтобы прийти в себя. «Вы все даже не представляете, на что я готов!» – сказал я, и в ту же секунду напитанный маной образ вырвался из меня, заколдовывая мелкого, но злобного предводителя бандитов. И сразу после этого вся его жизнь была посвящена только одному – выполнить мой приказ. «Защити меня, убей всех!» Вскинув пистолет, тот направил его в голову своего ближайшего подельника. Бах! Грохот пистолетного выстрела ударил по ушам. Из простреленной головы бандита брызнула струя кровавого месива, орошая собой всех, кто стоял за покойником. Мгновенно переместив прицел, коротышка вновь нажал на курок. Бах! Голова второго преступника дернулась, забрызгивая всех кровью. Бах! Третье тело начало валиться на пол. Босс! Бах! Прервался крик на полуслове. Раздался топот ног, и трое оставшихся кинулись к двери, отталкивая друг друга. Бах! Голова одного из них взорвалась. Бах! Бах! Второй упал на пол, зажимая рану в груди, а третий, вскрикнув, вырвался из окровавленной комнаты, тяжело припадая на простреленную в бедре ногу, практически прыгая на одной. Бах! На ходу выстрелил толстячок в голову своего раненого подельника, что ползком стремился вырваться из этого ада. Тот расслабленно замер, уткнувшись лицом в пол, по которому бежали ручейки крови. С бесстрастным лицом, миновав его, коротышка вышел за дверь. Бах! Нет, нет, пожа! Бах! Крик прервался. Раздались приближающиеся шаги, и секунду спустя в комнату зашел толстячок. Лицо его не выражало никаких чувств, а глаза были безжизненны. «Освободи меня», – скомандовал я. Он направился в мою сторону, шлепая по лужам крови, но неожиданно прошел мимо, в сторону Сени, который, постановая, обессиленно повесив голову, по-прежнему сидел у дальней стены, привязанный к стулу. Бах! Его простреленная голова дернулась, стул накренился и, на секунду замерев в шатком равновесии, повалился на пол. Мертвое тело Сени глухо стукнулось при падении, после чего наступила тишина. Коротышка, опустив руки, в одной из которых по-прежнему был зажат пистолет, неподвижно замер на месте, стоя спиной ко мне. «Что за... тут только что произошло?» Слегка покачиваясь, я висел на веревке, выворачивающей мои руки, и с опаской смотрел на неподвижно замершую фигуру. «Это ж маньяк натуральный! Синю-то он зачем прикончил? И почему не слушается моих приказов?» И тут я вспомнил команду, что вложил в его голову перед тем, как все это произошло. «Защити меня, убей всех!» «Точно! Ведь о том, чтобы меня слушаться, как и о том, что убивать только врагов, там ничего не было». Выходит, он все правильно сделал. Вот только даже поняв, в чем дело, мне почему-то совсем не хотелось, чтобы он развернулся, вперившись в меня своим мертвым взглядом. Как вспомню, аж мурашки по коже. Зомбак натуральный, только с пистолетом. Но освобождаться было надо, так что все же придется добиться его содействия. Да и что случилось? Почему Сеня попал в такой переплет, тоже не помешало бы узнать. А свидетель у меня остался только один. Вот только надо сначала себя обезопасить, накопив маны и на всякий случай набросив защиту. Да и подлечиться не помешает. К сожалению, флакона с зельем жизни у меня с собой не было, поэтому, чтобы не истечь кровью из простреленной ноги, пришлось рискнуть и применить магию. Полноценно лечить я себя не рискнул, мало ли что там напортачу, а вот кровь остановить удалось, заодно и обезболив рану. После этого, повисев еще несколько минут, полностью сконцентрировавшись на поглощении и удержании маны, сочившейся из меня, я набросил на себя заклинание защиты и опять сосредоточился на собирании маны. Весьма полезная и эффективная тренировка, а особенно стимулировала мои усилия виднеющаяся неподалеку в мрачной, залитой кровью комнате спина неподвижно замершего человека с пистолетом в руке. Наконец, накопив столько маны, сколько только мог удержать, я рискнул и применил заклинание рабства, вложив все, что сумел набрать, в созданный в голове нужный образ, после чего направил его на неподвижную фигуру. Человек не шевельнулся. «Брось пистолет!» – скомандовал я. Рука разжалась, и из нее выпало оружие, глухо стукнув о деревянный пол. «Освободи меня!» Как-то неестественно, прямо повернувшись, человек механически зашагал в мою сторону. Подойдя, он схватил меня за одежду и дернул, отчего мои вывернутые руки чуть не вырвало из суставов. Вскрикнув, я скомандовал ему отойти. В довольно грубой матерной форме, но меня можно понять. Тем не менее, он сообразил, что от него требуется, и, отступив на шаг, опять замер в неподвижности. Определенно, с башкой у него случилась какая-то беда, к гадалке не ходи. В следующие несколько минут, отдавая этому полузомби простейшие команды, мне удалось освободиться от вздернувшей меня в воздух веревки. Ключи от наручников были у одного из мертвых громил, но мой помощник без малейшей брезгливости обыскал его насквозь пропитанную кровью одежду и, найдя что нужно, освободил мне руки. «Он хоть говорить умеет?» – задался я вопросом, задумавшись о том, как мне из него вытрясти информацию о том, что случилось ранее, о том, как Сеня оказался в веревках. Как выяснилось, говорить он мог, вот только в этом существе не осталось ни грамма инициативы, Да и с сообразительностью были большие проблемы, так что добывать информацию пришлось буквально по крупицам. Но все же понять, что произошло, мне удалось. Сеня позвонил этому коротышке, что был одним из тех, кого он должен был привести навстречу, и позвал его к себе. Но тот не мог, у него были какие-то свои дела в этот день. Тогда Сеня заявился к нему домой и стал настойчиво его зазывать, твердя, что это просто необходимо. А когда толстячок вновь отказался, он набросился на него и пытался увлечь его с собой силой, твердя что-то о том, что хозяину необходимо его увидеть. После этого Сеня и оказался в путах. Короткая с ним беседа не привела ни к чему, что хоть немного прояснило бы ситуацию. Он только лишь продолжал твердить, что ему обязательно надо быть дома к 6, приведя с собой и коротышку, а там их ждет встреча с загадочным хозяином. Вот он и решил съездить и самолично посмотреть, кто так настойчиво добивается встречи с ним. В общем, картина была ясна. К тому же я понял еще кое-что. Мое заклинание рабства не только заставляло людей на какое-то время мне подчиняться, но основательно взбалтывало мозги, заставляя творить странные вещи. А ведь я с легкостью раскидывался им направо и налево. Эх, что же теперь будет с той секретаршей? Почему-то именно про нее я вспомнил в первую очередь. Надеюсь, малые дозы подобного внушения безвредны. Не помешали бы эксперименты для того, чтобы узнать об этом точнее. Черт, а я ведь лишился половины испытуемых. Сеня мертв, а коротышка растерял все мозги. Пока всего лишь фигурально выражаясь, но скоро будет и буквально. Мне пора уходить, а оставлять этого безумца живым резона не было. Наскоро состряпав план, призванный скрыть мое участие в этой заварушке, я разулся, так как моя обувь вся была в залившей пол крови, и приказал слуге на руках вынести меня из комнаты. Там, хоть и с некоторой опаской, я все же отправил его назад за его же пистолетом, а когда он с ним вернулся, скомандовал: «Убей себя!» Ни капли сомнений, ни секунды колебаний, он уткнул себе ствол в висок и нажал на курок. Глухо бабахнул выстрел, стену сбоку украсила картина абстракциониста, состоящая из живописно разбросанных по полотну кровавых пятен, а мертвое тело кулем повалилось на пол, продолжая крепко сжимать в руке орудие самоубийства. Ну а я, все так же без обуви, в одних только носках, покинул дом, не оставив в нем, надеюсь, своих следов. Следующие пару недель показали, что мне удачно удалось замести следы, так как никто по мою душу не заявился. Да и вообще время текло довольно спокойно. Я ежедневно посещал тренировки, в этот раз уговорить обоих своих тренеров на ежедневный график удалось проще. Дома занимался совершенствованием своих магических умений, как контролем над выпускаемым потоком, так и работой со своим резервом. Во мне теперь постоянно был сгусток, источающий из себя ман. Я рассудил, что все равно вряд ли проживу достаточно долго для того, чтобы мне когда-нибудь в будущем понадобился запас призм, так что тратил их не жалея, каждые 2-3 дня вырывая очередной сгусток из призмы и помещая его внутри себя. Это привело к тому, что я постепенно все больше и больше увеличивал свой магический резерв за счет того, что испускаемая сгустками мана мною удерживалась и концентрировалась во мне, в моем магическом ядре, как я его называл. Объем удерживаемой им маны становился все больше и больше, пусть не намного, но все же прогресс был постоянный. Также по итогам этого стало то, что магия теперь была всегда со мной. На тренировках мое тело постоянно ею подпитывалось, показывая чудеса силы, выносливости и скорости реакции. В обычной жизни я тоже все чаще ее для себя применял. Открыть дверь, когда заняты руки – магия. Самому себя подстраховать в упражнении с тяжелой штангой – магия. Да даже побыстрее вскипятить воду для пельменей – тоже магия. Еще я все же успел провести несколько экспериментов, уже самостоятельно отыскав для этого испытуемых. У одного из них весьма кстати оказался просторный подвал в особняком стоящем доме, и там я соорудил свою темницу для злодеев, если требовались долгие испытания. Например, узнать долговременный эффект заклинания рабства. Пока я еще над ним работал, но кое-что уже удалось выяснить. Если воздействие было минимальным, то никаких заметных последствий оно не несло. Человек полностью приходил в себя, и кроме как вызывающих недоумение воспоминаний, ничего не оставалось. А вот во время действия самого заклинания странности в поведении были заметны, и чем сильнее было воздействие, тем более явно они были выражены. Человек становился буквально моим наипреданнейшим фанатом и легко был готов убить любого, кто только даже посмел усомниться в моем праве отдавать приказы. С этим надо было что-то делать, и я раз за разом немного его модифицировал, все более усложняя тот мысленный образ, что создавал в качестве каркаса заклинания. Все больше условий требовало для его применения все больших мысленных усилий, но и давало лучший результат, чем просто шибануть по мозгам одним лишь желанием. Такое вообще основательно перетряхивало мозг надолго, если даже не навсегда меняя человека. В общем, поле для экспериментов было огромным и непаханым, лишь бы только были испытуемые. Но с ними пока тоже проблем не было. Злодеев в городе хватало, и за пару недель я использовал всего лишь нескольких из них, если, конечно, не считать того самого первого раза, когда я был вынужден устроить кровавую бойню руками коротышки. Дело, кстати, приобрело довольно широкую огласку, и пока все складывалось в мою пользу. По официальной версии, всех перестрелял сбрендивший толстячок, сразу после этого убивший себя, то ли не выдержав мук совести, то ли окончательно слетев с катушек. Еще не мешало бы заняться боевой магией. Но пока на это совершенно не оставалось времени. Но в ближайшем времени я все же собирался озаботиться наймом водителя с автомобилем, на котором буду ездить для тренировок в хорошо зарекомендовавший себя карьер. Времени, кстати, не хватало не только по причине моих тренировок, но и из-за Вероники. Мы как-то незаметно стали все чаще встречаться. Не любовь, нет, но что-то вот между нами было. Хотя с ней понятно, она оказалась вовсе не той девочкой-припевочкой, что я себе представлял, а совсем наоборот. Ее привлекали насилие, жестокость, мордобитие, брутальность. В общем, все в таком духе. После того, как я на ее глазах в ресторане жестко измолотил решивших к ней пристать молодчиков, да еще и остался после этого безнаказан, интерес к моей персоне резко возрос. В принципе, это было понятно сразу же после той ночи, что последовало за посещением ресторана. А когда, вернувшись, я продемонстрировал ей несколько магических фокусов, так она и вовсе загорелась ко мне нешуточным интересом. Ну а с моей стороны... Она была красивой девушкой, очаровательное лицо, идеальная фигура, хороший, даже отличный вкус в одежде, так что быть с ней льстило, чего уж скрывать, моему самолюбию. Да и в постели она была чудо как хороша. В общем, со мной тоже все ясно. Так мы и сблизились. После того, как она узнала, что я регулярно занимаюсь тренировками боевых искусств, она все норовила затащить меня на ринг боев без правил. Оказывается, у нас было и такое, о чем я до встречи с ней и не догадывался. Она обещала, что с ее связями я легко попаду в число участников, а с моими способностями и я легко стану победителем. Сначала у меня мелькнула мысль поучаствовать в качестве практических занятий, но потом я понял, мне это ничего не даст, слишком легко. Для тренировок мне нужно было уже несколько человек, и регулярные бои с учениками Сан Саныча были намного полезнее в этом плане. Так что выходить на ринг я отказался. Но вот сходить с ней посмотреть на эти бои, она меня все же уговорила. Начало было в 7 вечера. Так и не обзаведясь до сих пор своим водителем, я заехал за ней на такси, и мы вместе подкатили к зданию бывшего кинотеатра. Кажется, сейчас там был какой-то ночной клуб, но я был не уверен, так как это было в другом конце города, и местные заведения я не особо знал. Улица рядом со зданием была забита дорогими авто. Впрочем, неудивительно, как я уже знал, один только вход стоил 1500 на человека. Долларов, естественно. Тот, кто может себе позволить отвалить такие деньги за то, чтобы вечером поглазеть на драки, явно не нуждается в деньгах. Раньше я бы ни за что не мог себе такого позволить. Но сейчас сумма за 2 билета на нас не была чем-то значительным. Уж чего-чего, а денег у меня благодаря моему знанию будущего было даже с избытком. Внутри заведения все было примерно таким, как я и ожидал. Бесплатная выпивка, снующие в толпе помощники букмекеров, готовые в любой момент принять ставку и жаждущая кровавых развлечений разгоряченная публика, с азартом встречающая новых бойцов и шумно комментирующая ход поединков. Сам ринг представлял собой всего лишь огороженную канатами площадку в центре. Уровень участников, на мой уже несколько искушенный взгляд, был довольно высок. Не с каждым из них я бы смог справиться без использования своих магических способностей. Тем не менее, ничего особо нового я тут не видел, да и бессмысленный мордобой меня, честно говоря, не особо привлекал. Так что я стоял рядом со своей подругой и потихоньку попивал какой-то коктейль, спокойно наблюдая за происходящим. Кстати, благодаря зельям алкоголь я мог употреблять смело. Всего глоточек из красного флакона, и я вновь полон жизни. Но напиваться я не собирался. Просто надо было себя чем-то занять, пока моя возбужденная подруга хлопала в ладоши и радостно визжала после каждого удара на ринге. Скучающе оглядывая всех вокруг, я вдруг наткнулся на пристальный и, как мне показалось, ненавидящий взгляд какого-то парня. Странно, вроде я с ним не знаком. Сначала решил, что показалось, но нет. Раз за разом я натыкался на его злобный взгляд, направленный именно на меня. Я не мог ошибиться. Но подходить к нему с вопросом, чего это ты на меня недобро смотришь, желания у меня не было. Так что я просто игнорировал его внимание и продолжил смотреть бои, потягивая напиток. Наконец, развлекательная программа этого вечера была окончена, и все начали расходиться. Мы с Вероникой за стойкой бара дождались звонка о том, что подъехала вызванная такси, и тоже покинули заведение. Галантно открыв дверь перед дамой, я обошел машину и, сел рядом с ней, назвал свой адрес. За то, что мне пришлось сегодня вытерпеть, мне определенно полагалась награда, и я был намерен ее получить. Впрочем, Вика совсем не возражала, а скорее даже наоборот. Драки ее только завели, так что ночью нас ждут те еще бои, и без всяких правил. Неожиданно в моей фантазии ворвался визг тормозов, и машина резко встала, отчего я чуть не слетел со своего места, приложившись о переднее сиденье. Дорогу нашему такси перегородил большой черный джип. Секунду спустя сзади, почти упершись в багажник, подкатил еще один, перегораживая путь назад. Первая моя мысль была о том, что меня все же каким-то образом сумели вычислить и отыскать из-за той бойни, что я устроил у Сени. Но секунду спустя, не заметив налетающих со всех сторон спецназовцев, Я начал в этом сомневаться. Дверь впереди стоящего джипа открылась, и оттуда выбрался парень. Именно его я видел на боях, пялящимся на меня. «Да кто это такой?» «Придурок!» – рассерженно прошипела Вика и, распахнув дверь, вышла на дорогу. «Я же тебе сказала», – обратилась она к парню, – «ты мне надоел, хватит за мной таскаться». «О-о-о! Так тут, похоже, намечается небольшая мелодрама. Хоть я и небольшой их любитель, да и попкорна у меня нет, но, чувствую, зрителям мне побыть придется». «А я и не к тебе», – ответил парень. «А он за тем уродом», – кивком указывая на меня. «Упс, похоже, я тут не только зритель». Пришлось покинуть свое место и выйти из машины. «Ну, чего тебе?» – недовольно спросил я этого любителя больших джипов. «Я слышал, ты неплохо дерешься», – с насторожившей меня насмешкой заявил он. «Как насчет того, чтобы устроить поединок? Здесь и сейчас». Я смерил его взглядом. Как-то не похож он на великого бойца. В чем подвох? У паренька припрятан пистолетик? «Да легко». Тем не менее согласился я, на всякий случай накидывая на себя защиту, вкинув в нее всю свою ману, что только у меня была. «Великолепно!» – обрадовался паренек. «А вот и твои соперники». Двери джипов открылись, и из них вылезли. «Вот это нихера себе! Да где он таких кабанов нашел? Двое сзади и один спереди. На меня в развалку шагали три здоровенных бугая. Черт! А я всю ману потратил на защиту, оставаясь без привычного ускорения. У меня был, конечно, флакончик с маной, но... Я ведь хотел практики с несколькими противниками. Вот и будет мне практика. К тому же все честно, я без ускорения. Почти, скажем так, честно. Все-таки на мне была защита, способная остановить и пулю, не то что удары. Но вот если такой здоровяк хорошенько меня приложит, то можно запросто покалечиться, упав на стену, пролетев перед этим метров так несколько. От этого моя защита не спасет. В общем, все честно. Вика пыталась что-то сказать, но я ее остановил и, не давая противникам времени захватить инициативу, рванул к тому, что был впереди. Он встретил меня прямым ударом, который я привычно заблокировал, немного отклонившись, и тут же контратаковал, хорошенько влепив ему по корпусу. Он, даже не поморщившись от моего удара, со всего маха заехал мне в грудь. Сработала защита, пустив легкие многоцветные разводы, расходящиеся от места удара. А здоровяк вскрикнул, повредив кулак от встречи с моей жесткой непробиваемой защитой. Но хоть у меня и не было ничего повреждено, но сила удара отшвырнула меня назад, под ноги набегающих противников. Приложившись спиной об асфальт, я только собирался вскочить, как в мою голову врезался тяжелый ботинок. Опять полыхнула защита, на мгновение затуманивая обзор, а меня крутануло на месте. Нападавший взвыл, наклоняясь к поврежденной ноге, ведь он только что будто кирпич пнул, и это дало мне время повернуться на бок и, приподнявшись на локте, встретить последнего нападавшего резким ударом в его самую дорогую и уязвимую часть тела, прямо в... Да-да, именно туда. Раскрыв рот в беззвучном крике и выпущив глаза, тот согнулся, прижав руки к больному месту, а я вскочил на ноги и, не жалея бедолагу, заехал ему локтем склоненную голову, швыряя на землю. Ближайший противник, постаравшись забыть о боли в ушибленной об меня ноге, встал в стойку, готовясь встретить меня ударом. Но я налетел на него со стороны больной ноги, отчего его удар, которым он хотел меня смести, вышел неловким, и я легко от него отклонился, оказавшись вплотную к нему, отбойными молотками застучал по корпусу обеими кулаками. Этого он не выдержал и сжался, пытаясь меня оттолкнуть и открывая свою голову. Резкий удар, еще один, и он пару раз изобразил телом волну, без чувств валится на землю. Остался только один с поврежденной рукой. Уже без всякой опаски я напролом пошел на него. Если он ударит меня еще раз здоровой рукой, то потом с безруким будет справиться проще простого. Но он, видимо, понял, чего я хочу, поэтому пару раз изобразил удары, подпустил меня вплотную и, неожиданно схватив за одежду, силой швырнул меня в автомобиль. Вот про это я и говорил, уже в полете подумал я, а в следующее мгновение врезался головой в боковое стекло джипа. Пленка моей защиты заиграла цветами, когда я издал резкий стук своей самой умной частью тела, влетевшей в стекло. Она мячиком отскочила от преграды, и вслед за этим в голове на секунду помутилась. Не успел я прийти в себя, как меня подхватили огромные ручищи и, подняв, со всего маха обрушили обратно на асфальт. В голове опять все перемешалось. Но я заметил перед собой ногу и успел рукой, одетой в стальную броню защиты, хорошенько заехать в голень противника. Он вскрикнул и на секунду замешкался, дав мне время откатиться в сторону и вскочить. Уже намного осторожнее я вновь стал к нему приближаться. И теперь, как только он пытался уцепить меня за одежду, я своими жесткими кулаками молотил по его рукам. Пара удачных ударов, и он уже ничего не смог сделать, когда я приблизился к нему и влепил хороший хук, поставивший точку в этом поединке. Массивное тело повалилось на землю, и я шагнул к оставшемуся в одиночестве парнишке, так мечтавшему о поединке. Мечты сбываются. Тот смело встретил меня ударом кулака в лицо, но я, даже не попытавшись отклониться, продолжал приближаться. Вскрикнув от боли в руке, разбитой о мою покрытую защитой кожу, он успел только недоуменно на меня уставиться, когда я, схватив его за шкирку, резко дернул, разворачивая вокруг себя и со всего маха хорошенько прикладывая лицом об боковое стекло дверцы джипа, куда совсем недавно почти точно так же влетел я. Отплатил ему его же монетой, можно сказать. Только вот моей защиты у этого любителя прятаться за чужими спидами не было, так что удар расквасил лицо напавшего на меня урода и оставил кровавый отпечаток на стекле. Тело в моих руках обмякло, видимо, он потерял сознание. Все так же, держа его за шкирку, я полуволоком оттащил бесчувственное тело к обочине и небрежно бросил на узкий газон с чахлой травкой, отделяющей дорогу и бетонную ограду, тянущуюся вдоль нее. Все, с агрессорами покончено, можно продолжать свой путь. Вот только перегородивший дорогу джип надо бы убрать. Достав пузырек с маной, я сделал небольшой глоток. «Что там в «Звездных войнах»?» – говорил Йода, когда вытаскивал истребитель Скайуокера из болота. «Размер не имеет значения?» «Хотя нет, было что-то другое. Не пытайся делать, делай!» «Что ж, не буду пытаться, а сделаю». Я напряг воображение, представляя, как огромная черная машина легко взмывает в воздух. Автомобиль пошатнулся, дрогнул, немного приподнялся и тут же вновь осел, покачнувшись на рессорах. Я увеличил поток маны и вытянул левую руку вперед, помогая своему воображению поднять автомобиль в воздух. Раздался металлический скрип, и сначала медленно, а затем, все более ускоряясь, джип начал подниматься вверх. Я поднимал свою руку, пропуская через созданный мысленный образ равномерный поток бурлящей во мне маны, и вместе с рукой поднимался и джип. Когда он оказался на высоте пару метров, я резко дернул кистью в сторону, разом выпуская весь остаток маны. Автомобиль будто смело возникшее из ниоткуда торнадо, подхватывая его и с огромной скоростью швыряя в бетонный забор, тянущийся несколькими метрами правее. Проломив ограду, джип с грохотом и скрежетом сминаемого металла наполовину влетел в проделанную брешь и, на секунду замерев, повалился куда-то внутрь, породив еще один всплеск лязгающего шума и оставив после себя неровную дыру в плите, из которой торчали задние колеса автомобиля. Обернувшись, я увидел большие круглые глаза Вики. Да ладно, чего она удивляется-то? Я ведь ей рассказывал свою историю и уже показывал фокусы. Там, правда, не автомобили летали, а мелочь всякая. Но принцип-то тот же. «Едем», – приглашающий махнул ей рукой и пошел к нашему такси. Она тут же пришла в себя и открыла дверь со своей стороны, одновременно со мной забираясь в салон. Внутри меня встретили большие круглые глаза водителя такси. Ну ладно, его понять можно. Ночной дозор смотрел, выйти из тени и все такое. «Вот мы и выходим», – подмигнул я ему. «Поехали». Этой ночью я был полностью вымотан. Моя горячая подруга не давала мне ни минуты отдыха, набрасываясь на меня снова и снова. Без зелий я бы точно не выдержал. То ли ее впечатлили мои чудеса, то ли, что более вероятно, все эти мордобития. Барышня была просто повернута на них, но она не могла угомониться до самого утра. Но все когда-нибудь кончается. Вот и мы, наконец, успокоились и теперь обессиленно лежали на кровати. «А ты не боишься?» – спросила меня Вика, рисуя ноготком узоры на моей груди. «Чего?» – не понял я. «Ну, всего этого», – неопределенно выразилась она. «Ты знаешь, кто папа у Игорька?» «Это тот, кто на меня сегодня напал, да?» – полуутвердительно спросил я. Она согласно кивнула. «Не знаю, но в любом случае плевать», – искренне ответил я. «Ну, а насчет твоих чудес, ведь если узнает, то что с тобой будет? А ты сегодня, вернее, уже вчера, усмехнулась она, такой концерт устроил, что трудно не заметить». «Плевать». Все так же расслабленно лежа на спине и бездумно пялясь в потолок, повторил я. «Тебе плевать на то, что будет с тобой дальше?» С недоверием спросила она. «Дальше?» Горько усмехнулся я. «Я знаю, что со мной будет дальше. Через 2 недели я сдохну, и все это начнется заново. Вот что со мной будет». Именно столько, по моим примерным подсчетам, основанным на прошлом опыте, оставалось до повторного визита мага. И в этот раз у меня не будет преимущества в виде знания будущего, так что наверняка я буду убит после его неожиданного нападения. «Значит, все же это правда насчет твоих, как это назвать, перерождений и постоянных убийств?» Похоже, несмотря на все продемонстрированные мною чудеса, она так до конца и не поверила в мою историю. «Ага», – коротко ответил я. «А почему ты тогда к властям не обратишься? Они наверняка за такие знания и твои способности согласятся тебя защитить». «Согласятся защитить?» Чуть не рассмеялся я. «Да даже я, едва-едва что-то узнавший, все эти власти в легкую раскатаю. А тот мудак, что за мной охотится, наверняка намного побольше моего знает и умеет». «Прям в легкую?» С недоверчивой усмешкой спросила Вика. Я на секунду задумался. Прийти в воинскую часть, легкое внушение одному, второму, третьему, и вот я уже отдаю приказы командующему. А ведь можно и дальше пойти, еще выше. Элемент неожиданности, плюс наверняка можно разработать заклинание дружбы или даже рабство, действующее по площадям. Хотя что тут придумать? Надо всего лишь захватить центры трансляции зомбоящиков. И вот я уже обожаемый всеми диктатор страны. Тем более большинству нашего народа такое будет только в кайф. Не все, конечно, будет так просто, но пока есть мана, проблем не будет. А уж справиться с какой-то местечковой властью – это раз плюнуть. И я уверенно подтвердил – проще некуда. «Думаешь, там такие дураки сидят? Отправят за тобой снайпера и никакие твои чудеса не помогут. С этим можно поспорить. Как я уже убеждался, пуля защиту магов не берет, так что была бы защита. Но спорить было неохота. Да и плевать, опять повторил я. Снайпер это бам, и я снова жив. А вот с магом... Я вспомнил свое последнее возвращение к началу цикла после сводящей с ума боли. С ним смерть намного болезненнее. А чего же ты тогда лезешь к нему? Ты ведь говорил, что и сам можешь возвращаться на твое это перерождение. Возвращался бы пораньше и проблем не знал. Ну, как бы тебе объяснить? Вот, допустим, как живет корова. Захотела еды, получила. Воду, пожалуйста. Заболела, вылечат. Черт, да за ней даже дерьмо убирают. Просто рай. Вот только до поры до времени. А потом на скотобойню. Вот и я. Если буду возвращаться, у меня будет все. Деньги, много красивых женщин. Ухмыльнулся я, получив кулачком в ребра. Власть, известность. Да все, чего только захочу. Но вот сколько все это будет длиться, решать буду не я. И в один совсем непрекрасный момент, боюсь, я просто не смогу вернуться назад в прошлое. И все, я труп. Так что нет, не хочу быть бычком на заклане. Лучше я найду логово этого ублюдка и выжгу там все дотла, чтобы он больше не возвращался. А не смогу найти, буду убивать его раз за разом, когда он будет приходить за мной, пока он не поймет, что соваться ко мне – это смерть. Раньше я был добрее, а тут меня прямо охватила злоба, вызывающая желание искомосать на мелкие куски охотящегося за мной мага, глядя ему в глаза и слушая его вопли. Жаль, что это невозможно. Стоит его только ранить, как он тут же умирает, возрождаясь где-то в другом месте. Найти бы где. Уловив мое настроение, Вика прекратила расспросы и положила голову на плечо, крепко меня обняв. И все через несколько минут, похоже, заснула. А я задумался о том, как бы мне постараться избежать смерти. Знать бы вот заранее, когда будет нападение, но в этот раз я сам перекроил историю. Зато получил ману почти сразу после возрождения. Не пришлось целый месяц ждать прибытия мага в город. Так что об этом я не жалел. А если попробовать, как в прошлый раз? Ведь тогда я увидел мага благодаря включенному магическому зрению. Почему бы не повторить этот трюк? Правда, придется ежесекундно поддерживать концентрацию и постоянно смотреть на немного изменившийся мир с потускневшими красками. Но зато это позволит мне издалека заметить яркие узоры магии, предупреждающие о приближении мага. Я сконцентрировался на своем желании увидеть магию и привычным усилием запитал мысленное желание тоненькой струйкой маны. Мир потускнел, и только в районе моего солнечного сплетения был виден яркий синий небольшой шар, образованный моим магическим ядром, сейчас почти полностью заполненным маной и совмещенным с ним дымящимся сгустком, вырванным из стеклянной призмы. Эх, столько маны пропадает. Надо подумать, на что бы ее направить. Может, на постоянное усиление тела или разума? Глядишь тогда и придумаю, как избавиться от мага. Но все идеи только после экспериментов над подопытными. Случайно переродиться в какого-нибудь мутанта мне вовсе не улыбалось. Да и поддерживать концентрацию, постоянно разделяя ману сразу на несколько желаемых образов, не получится. Если только потренироваться. Вот этим и займусь. С этого дня, кроме постоянного впитывания и удержания маны магическим ядром, буду одновременно поддерживать и магическое зрение. И в этот момент я заметил, что туман маны вокруг меня стал несколько гуще. Черт! Стоило мне только сосредоточиться на магическом зрении, как контроль над удержанием маны ослаб, и она меня покидала. Но кто говорил, что будет просто? Придется постараться. Следующие пару недель я совершенствовался в поддержании двух пассивных умений, но пока выходило не очень. Стоило только сконцентрироваться на одном, как второе или пропадало, или как минимум сильно ослабевало. Но, как и обычно, тренировки помогали, и пусть небольшими шажочками, но процесс продвигался вперед. Впоследствии моей стычки с чьим-то там сынком Игорьком почти никаких и не было. Разок только меня пытались под дулом пистолета, да еще при поддержке нескольких амбалов усадить в машину. Опять же, черный джип. И куда-то увезти. Но я, применив простейший вариант заклинания рабства, отправил всех нападавших назад с наказом переломать нанимателю ноги и предупреждением больше ко мне не соваться. С тех пор вестей от него не было. То ли угомонился, в чем я сомневался, то ли готовил какую-то пакость. Еще я лишился нескольких испытуемых в попытках вдолбить в их головы знания английского языка. Самый первый вариант, когда я, сформировав нужный мысленный образ, как можно более совершенное знание английского, хорошенько напитал его маной и направил на одного из злодеев, тот взвыл и схватился за голову, после чего замертво повалился на пол, а изо рта, носа, глаз и ушей у него потекли струйки крови со сгустками нервной плоти, будто его мозг внутри черепушки хорошенько взбили миксером. Не получилось. Если же я напитал образ малым количеством маны, результата не было вообще. При этом в магическом зрении я видел, как формирующийся во мне узор заклинания даже не раскрывался полностью, а тускнел и распадался истаивающими туманными хлопьями еще в процессе формирования. Но вот если закреплять незнание всего языка, а выбрать только несколько слов, результат был отличным. Они накрепко отпечатывались в память. Позже я додумался не выбирать слова вручную, а выбрать, например, одну страничку словаря и перенести ее в память реципиента. И этот метод работал прекрасно. До тех пор, пока очередной подопытный после загрузки слишком большого количества страниц не превратился в пускающего слюни овоща, ни на что не реагирующего. Пришлось от него избавиться. Вот и еще новая черта, откуда-то появившаяся во мне. Помимо яростной злобы к врагам, я совершенно не испытывал жалости к людям, которые, на мой взгляд, были ее недостойны. Если человек-убийца, ни капли не раскаивающийся в содеянном, с ним я становился таким же. Убью и забуду. Никаких сожалений. Раньше такого во мне не было. Или, может, просто я этого не замечал, живя совершенно другой жизнью. Несмотря на некоторые подвижки с чудесами всех этих берущихся будто из ниоткуда знаниях, текст на вещах мага так и оставался загадкой. Как бы я над ним ни бился. Я пытался заставить подопытного понять перевод всего текста и только части, и всего одного слова, вливал в свои мысленные образы и крохи маны, и ее огромные дозы. Все было бесполезно. Загадочные символы так и не поддавались расшифровке. Еще я, наконец, начал посещать карьер для тренировок боевой магии, обзаведясь водителем с авто. Денег, кстати, у меня теперь было просто до неприличия много. Ведь помимо тех, что я заработал своими силами в начале цикла, у многих захватываемых мною злодеев были свои тайники, полные денег, драгоценностей, оружия. Драгоценности и оружие мне были не нужны, ну а деньги я первое время брал, хотя позже и их тоже стал оставлять. Мне они были без надобности, а перечислять их, к примеру, в какие-то благотворительные фонды я не видел смысла, ведь совсем скоро этот вариант реальности исчезнет, оставшись только тенью в моих воспоминаниях. Впрочем, немного оружия я все же взял. Я хотел использовать его для убийства мага. Да, Обычные пули защиту мага не пробивают, но если наложить на них заклинание, пробивающее щит, как я это как-то проделал с ножом, это стало бы неплохим козырем. Вот только ничего из этой затеи не вышло. Стоило мне наложить на пулю заклинание, то есть нужный мысленный образ, напитанный маной, как патрон становился совершенно нестабильным. Он мог взорваться тут же, сразу после наложения заклинания, мог сделать это позже и даже хуже, мог сделать это с другими патронами, находящимися рядом с ним. В общем, пока совместить магию и огнестрел не удавалось. То, что на меня могут напасть какие-то подозрения в связи с похищениями людей, и у меня возникнут проблемы, я, в общем-то, не опасался. Но, тем не менее, внимание к себе решил лишний раз не привлекать, поэтому система была такой. Знакомый очередного кандидата, уже обработанный мной, приглашал того на встречу, куда являлся и я. Легкий вариант заклинания рабства и короткий опрос на тему, сколько у вас на совести смертных грехов, после которого я принимал решение о дальнейшей судьбе кандидата. Если недостаточно виновен, приказ все забыть. В противном же случае заклинание усиливалось, а после этого преступник сам являлся ко мне, заметая за собой все следы, для чего тоже была наработана кое-какая схема. Так и пролетало время. Тренировки, исследования, опять тренировки и немного отдыха, в основном с моей новой подругой, которую нисколько не заботил философский вопрос, останется ли она жить дальше после моей смерти или просто исчезнет вместе со всем миром. По прошествии 2 недель я стал постоянно поглядывать по сторонам, не выходя из режима магического зрения и каждую минуту ожидая нападения. Но все было на удивление спокойно. Ни полиции, ни бандитов, ни мага. Я будто вновь стал обычным человеком, которого никто не мечтал прикончить, покалечить или посадить. Странно это. И я еще более нервно зыркал по сторонам, ожидая подвоха. И когда еще через 1,5 недели я увидел на улице впереди себя окутанную яркими магическими узорами фигуру мага, летевшего в мою сторону, расшвыривая по сторонам не успевших убраться с его пути прохожих, я даже испытал какое-то облегчение. Надоело все время жить в напряжении. И, кстати, я мог и не стараться так с этим магическим зрением. Летящего в мою сторону мага я мог бы легко заметить издалека и без этого. Достав флакон маны, я сделал глоток и всю тут же заполнившую меня энергию пустил в защиту. Еще глоток, и я накладываю заклинание пробития щита на свои ножи, а затем вливаю в себя все зелье без остатка. Энергия наполнила меня до краев, а плотные потоки маны, вырывающиеся из меня, несмотря на все попытки ее удержать, чуть ли не разрывали меня на физическом плане. Клокоча бурлящей во мне магии, я ждал приближения мага. Сейчас один из нас умрет. Маг с надменным лицом плыл в мою сторону, не отрывая от меня полного злобы и ненависти взгляда. Какая-то молодая девушка, только что вывернувшая передо мной из-за угла, увидела эту картину и после секундного замешательства, радостно вскрикнув, направила камеру своего телефона на летящего в ее сторону человека. Но радость ее была недолгой. Своим зрением, подкрепленным ускорившимся восприятием, я увидел, как из тела мага вырвался узор и, долетев до нее, зафонтанировал ворохом тонких нитей магии, каждая из которых, уткнувшись в тело, исчезала, но перед этим основательно толкала мешавшую расти дальше преграду. В обычном же зрении можно было заметить, как стоявшую неподалеку от пути движения мага девушку будто бы приложила огромной невидимой подушкой, отчего она стрелой взмыла в воздух и после короткого вскрика впечаталась в стену стоящего рядом здания, с противным чавкающим звуком, расплескавшись по ней. На бетонной поверхности осталось кровавое пятно, обрамленное расходящимися лучами кровавых брызг, а обезображенное тело мешком повалилось на землю. Совершенно не обративший на это внимания маг, подплыв еще ближе, плавно опустился на землю и заговорил. Я уменьшил скорость восприятия. «Если ты скажешь, кто тебе помогает, ты умрешь быстро. Даю тебе только один шанс. Иначе ты познаешь гнев владыки. Говори!» Толкнул он речевку в своей обычной нагло-презрительной манере. «Вряд ли я смогу узнать от него что-то новое, но попытаться стоит. А может, попробовать развести злодея? Я не знаю, как его зовут, только в лицо видел. Но он твой приятель, так что, может, мы...» «Открой мне свой разум». «Не-не, это мне не по душе, хоть я и не знаю точно, что это и для чего. А может...» «Познай гнев владыки, раб!» Ну вот, опять его понесло. Я сразу же направил поток маны на поддержку ускорения, готовясь к бою. Хотя потоком это назвать сложно. Скорее уж ручеёк, пока на большее меня не хватало. Тем не менее, мир вокруг меня замедлился, и последние слова мага доносились до меня басовитым гудением. Ждать окончания его слов я не стал, и без того можно догадаться, о чем он. Создаю стальной болт, арбалетным болтом устремившийся в лоб высокомерного ублюдка, а сразу же вслед за ним запуская пышущий жаром огненный шар, ярким мячиком метнувшийся в корпус. Из узоров телемага вырвались нити магии, плотным коконом окутавшие его. Стальной болт, коснувшись нити, рассыпался в пыль еще на подлете, а огненный шар разлетелся угасающими в полете брызгами пламени. Все как в прошлый раз. «А как тебе это?» И я один за другим метнул в мага 4 ножа, напитанных магией. Первый, беспрепятственно миновав нити антимагической защиты, влетел в магический щит мага и, породив веером разлетевшиеся искры и хороводы радужных разводов, преодолел преграду, глубоко вонзившись в тело урода. Выражение изумления и боли, появившееся на его лице, меня изрядно порадовало. Но почти сразу же активировался еще один узор мага, и засевшее в нем мое оружие выдернуло из раны, отшвыривая в сторону. Второй нож лишь только пробил защиту и успел неглубоко проникнуть в плоть, как его тоже отшвырнуло, как и два следующих. Пышущий злобой маг, кровоточащий одной глубокой раной и тремя мелкими порезами, метнул в меня заклинание, яркой магической сетью разворачивающейся в воздухе. И я выставил на его пути небольшой щит магии, в который оно врезалось, захлёстывая его края. Гулко бабахнуло, и от места столкновения заклинаний разошлась ударная волна и разлетелась куча мусора и пыли. Меня мягко толкнула в грудь, заставив отступить на пару шагов назад. И в то же мгновение я увидел устремившийся в мою сторону стальной болт, грозивший насквозь пробить меня, несмотря на защиту. С таким я уже сталкивался. Увернуться было невозможно. Слишком стремительно он приближался. А что если... Я создал мысленный образ нитей, подобных тому, что окутывали мага, защищая его от магии, и напитал его маной, мгновенно создавая перед собой защитную сетку. Коснувшись ее, болт тут же начал распадаться на мелкие искорки магии, быстро растворяющиеся в окружающем пространстве. Раздосадованный маг вновь попытался накинуть на меня сеть воздушного тарана, с действием которого я был знаком еще с прошлого боя. Но я вновь поставил на его пути щит, при столкновении с которым он развеялся, породив грохот и ударную волну, разметавшую дорожную пыль. Но одной обороной битву не выиграть. Сосредоточившись на автомобиле, стоявшем на другой стороне улицы, я влил всю без остатка ману в мысленный образ. Помогая себе левой рукой, я сосредоточился на желаемом и выпустил из себя созданное заклинание, резко при этом махнул рукой, будто помогая ей двигать многотонную железную махину. Вслед за моим движением автомобиль, будто притянутый мощнейшим магнитом, сорвался с места и со страшным грохотом и скрежетом, кувыркаясь и порождая разлетающиеся от трения искры, за секунду преодолел расстояние до мага, мгновенно сметая его с места и врезаясь вместе с ним в стену дома. Грохнуло, в стене образовался зазмеившийся трещинами пролом, во все стороны брызнули осколки стекол и куски металла, а смятый автомобиль, по счастливой случайности оказавшийся в правильном положении, колесами вниз, отлепившись от стены, громыхнул подвеской, приземляясь на все четыре колеса и остался на месте, постепенно замирая и прекращая раскачиваться. «Вот так-то, ублюдок!» Бам! И будто от могучего пинка машина высоко подлетела в воздух, показывая выбирающегося из пролома потрёпанного, но живого мага, со стороны которого ко мне в ту же секунду устремился рой стальных штырей. Чёрт! Маны почти не было. Вытягивая из заранее поглощенных мной пяти сгустков все, что только можно, я создал перед собой противомагическую сеть. Врезавшиеся в нее снаряды породили целый туман искрящейся пыли, когда распадались от соприкосновения с преградой. Но сеть оказалась недостаточно надежной, и с десяток болтов врезались в меня. Защита на мгновение заискрила и заиграла красками, задерживая часть снарядов. Но тут же развилась, не выдержав нагрузки, и несколько стальных штырей пронзили мое тело. Силой удара меня отшвырнуло назад, и я, раскинув руки, плашмя приложился об асфальт, отбив спину и ударившись головой, отчего сознание на мгновение померкло. Очнувшись, я заметил вылетающую из серебрящегося искрами тумана, возникшего между мной и магом, сеть магических нитей зловещего бордового цвета, готовую вот-вот укутать меня. Именно она заставила меня в прошлый раз орать от боли. Глядя на подлетающие нити, я с горечью осознал то, что этот бой я проиграл. Вернуться! Искорки магического тумана начали тускнеть, а весь мир постепенно погружаться во мрак. И только приближающееся заклинание разгоралось все ярче и ярче. Нити бордового цвета постепенно стали оплетаться черными, а на их концах вырастали хищные пасти, тянущиеся ко мне. Рванувшись ко мне, они отрывались от основного узора и развеивались черным туманом, но на их месте вырастали все новые и новые клыкастые пасти. Не в силах пошевелиться, я с ужасом наблюдал за медленным приближением магического узора, в котором становилось все больше черноты, усеянной шипами клыков. Мир все тускнел, и узор чернел вместе с ним. И вскоре я остался в полной темноте, не видя ничего и только лишь ощущая, как настигшая меня тьма вгрызается в меня миллионами зубов, пожирая ими мою сущность и не оставляя от меня ничего в этом мире. С каждым укусом, вырывающим из меня память, мысли и желания, моя душа становилась все меньше и меньше, пока я, моя личность, полностью не исчезла, не оставляя за собой ничего, только лишь пустоту. Меня не стало. А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые хлынул поток света.